Что интересно, мы как русские такие, да, мы готовы, типа, нам все подходит. У нас есть четкий список критериев, мы проверили. Нам кажется, что мы ничего лучше не найдем, берем. И испанцы такие, типа, обходить, подумать. Ты просто берешь, смотришь у человека ТикТок, ты реально по нему много понимаешь. У кого-то там математические игры, да, у кого-то там видео с производства фалоимитаторов. Когда ты приходишь в ресторан, вода, ну, она же бутылированная, она стоит 2 евро. Mm-hmm. Чай отвратительный стоит 2,50. Mm-hmm. А еще за 2,50 есть неплохое вино, которое на порядок лучше чая. Я видел там такой забор, на нем было написано красной краской, я не помню, там было что-то написано «Индепенденция аль морт», типа «Независимость или смерть». Я такой, ни хрена себе, какая независимость, какая смерть, чуваки, вы в раю живете. Вы что, вот, приезжаешь в Чиповец, там типа «Смерть или смерть», такой, ну блин, как бы, что выбирать? Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Мигранкаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина. Привет, Сереж. Всем привет. И также с нами Артур Пайкин с лодки, пока еще в Лондоне, плывущий из Лондона. Чезант, да, привет. Привет, привет, Артур. И у нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Андрей Ситник. Привет, Андрей. Всем привет. Андрей — это злой марсианин, фронтенд-разработчик, основатель хэштега «Ситник Фрайдей» и канала «Лингвапанк» про языковое разнообразие. Андрей пишет по миру, долгое время обитал в Нью-Йорке, теперь пробрался в солнечную Барселону. Андрей, как ты там оказался, что ты там делаешь? Я когда кочевал, в какой-то момент я понял, что кочую слишком долго, но стало уже такой зоной комфорта, если можно использовать неправильный термин, и вписался в компанию, вписался в приложение компании переехать в Нью-Йорк. Но для меня это сразу был нерациональный выбор, не то, что я выбирал этот город. И поэтому, конечно, когда переехал, страдал. Всегда так происходит, если вы переезжаете, не выбирая. А в какой-то, ну, моя вахта закончилась, и я решил выбрать место рационально уже и выбрал Барселону. Так, ну все-таки давайте на этом месте подождите немножко про Нью-Йорк. Ну, ты с первых дней, ты как приехал, чуть ли на третий день мы с тобой пошли на митап на Манхэттен Джаз, что ли, ты говоришь, ну блин, Нью-Йорк, конечно, ужасный город, некомфортный, и все здесь буду страдать. То есть за 3 года, ну, как ты вообще поменялся? Тебе нравится что-то в Нью-Йорке, конкретно не про Америку, если какое у тебя впечатление осталось в целом? В Нью-Йорке есть хорошие места, но я бы сказал, что все-таки вот хорошие части Америки, которые вот могут подойти прям человеку в совокупности своей, это не крупные города, это маленькие countryside, там прикольно. Именно вот город крупный, мне кажется, мало кому подходит, но тоже такие люди есть. Там из прикольного, все говорят на английском, понятно при этом, вообще очень хорошо сбивает вот этот ужас говорения на английском, и все очень заточено на иммигрантов. Ну, например, в США и в Нью-Йорке в том числе нету официального языка. Поэтому ты, когда приходишь в любое административное здание, ты можешь на каком угодно языке говорить, это их проблема тебя перевести. Ну, это официально так, но по факту, конечно, да. Ты в бытовой жизни, не знаю, английского, многие так и живут, но это будет неудобно, то есть как-то... Да, но я бы сказал так, что, во-первых, именно вот получить права и ID можно, говоря только на русском, и это будет прямо официально. То есть ты придешь, да, ну, это правда, конечно же, в нужное отделение, которое рядом с Брайтон-Бич, и тебя полностью обслужат на русском, и это будет бодизайн. В Германии, кстати, тоже можно получить права полностью на русском. О, прикольно. Но чтобы объяснить, насколько это важно, там еще и метро дублирует свои вывески на русском в тех районах, где близко. А сейчас, по-моему, в Москве тоже начали какие-то станции, там тоже появились, да. На таджикском или на узбекском. И на китайском, круто, соответственно, деле, но... и так далее. Угу. Прекрасно. Давно пора. Ну, в общем, ничего тебе городского не запало. Но надо отметить, ты много вообще городов? Ты же тот россиянин, который любит, наверное, Питер и очень не любит Москву, да? Это такое случилось. Все верно. Ну, я кроме Нью-Йорка там был еще в Сиэтле, в Сан-Франциско и в мелких городах, типа Остина там и так далее. Более-менее адекватно могу говорить только про Сиэтл и Сан-Франциско. И вот, типа, тот плюс, он не единственный. Понятно, что вот, например, если ваша задача сделать кучу денег, то там Нью-Йорк и Сан-Франциско может вам подойти. Хотя, опять же, даже в этом случае лучше какой-нибудь маленький домик снять и типа экономить. Ну, и это хорошо подходит, если вы хотите фирму открыть, потому что возможностей для бизнеса, конечно, куча. Но жить невозможно, потому что у меня ощущение, что вот как бы американская социальная система, ну вот как бы общество, оно так сконструировано, что оно просто не умеет в градостроительные проекты и в разрешение социальных конфликтов больших групп. Оно умеет много замечательных вещей, но не вот урбанизм и социальную напряженность решать. Мне, кстати, нравится вот как раз в больших городах, типа Нью-Йорка, то, что ты, так как мы все тут такие, типа, иммигранты, и ты постоянно живешь в разных странах, и есть страны более консервативные, есть страны менее консервативные, но практически все страны консервативные, если ты немножко углубляешься в глубинку. И для меня как бы Лондон, и в Нью-Йорке я не был, к сожалению, но рассказывают. То, что ты как раз, ты как иммигрант, ты как бы там, ну, как и все остальные, это вообще не делает тебя никаким особенным. И ты наконец-то можешь вздохнуть и сказать, я такой же, как и все. Все. Да, да. Но там есть одна интересная особенность. Дело в отличие от других интернациональных городов. А в Америке это очень изоляционистская страна, которая как бы существует Америка, а кругом как бы не настоящий мир, Нарния. И поэтому иммигранты, живущие там, они отличаются, ну, там несколько есть моментов, но вот самый, который мне вот бросался в глаза и мешал, и одна из причин, почему мы переехали, это то, что такое ощущение, что вот весь твой опыт вне Америки, он не важен. Типа, ну, клево, что он у тебя есть, прикольно, что ты там в детстве придумывал себе свой воображаемый мир, но мы не будем, ну, типа, мы не будем из него пытаться найти решение наших социальных проблем. Мы не будем, ну, ты откидываешь это и становишься американцем. В отличие, например, от того ощущения, что у меня в Европе, где я продолжаю быть русским, который живет, просто живет в Испании. Потому что тут кругом живут французы, которые потом вернутся в свою Францию, и для которых Франция еще остается важной. Но Америка была придумана, значит, за счет того, что Европа сломалась, надо срочно построить нормальную страну. Так. Да, погоди, они просто колония была, которая делилась, по-моему. Ну, я небольшой спец в истории. Но... Предатели, проклятые предатели, меня больше не критикуют. Они от нас отделились. Да. Блин, я вот тут поспорил бы, на самом деле, с немножко с Андреем. Это типа классно, мультикульти, как у нас в Германии говорят, мультикультурализм и все такое, но типа, например, сами европейцы, я не могу говорить европейцы, говорить немцы, по крайней мере, в такой более-менее официальной позиции, они признают кризис и проблемы мультикультурализма, когда типа интеграция, она имеет какое-то свойство насыщения, как раствора, и после какого-то уровня все эти кристаллы начинают формироваться внутри. Как в Германии тоже существует, в Берлине существуют свои районы, турецкие районы, русские районы. Ну, типа, там люди живут. Я знаю людей, которые живут по 20 лет в Германии и плохо говорят по-немецки, потому что им не надо. Они живут в своем районе, у них, типа, все хорошо. Ну, типа, невозможно всех размешать, просто в какой-то момент, типа, не срабатывает. Да, но почему-то вот в Америке решили, что это и не надо, и как-то там, ну, мне кажется, что там нет конфликта такого. Там есть проблемы, там до сих пор там темнокожей сегрегации, другие их исторические проблемы, но вот почему-то от того, что люди едут в Германию, и их прям там надо ассимилировать, и почему-то они сопротивляются, это вот какой-то кризис возрастает, и там что-то немцы начинают бычиться на них и так далее. Ну и в России это происходит везде, а в Америке как будто нет. Типа никто здесь, mm-hmm. это ничья страна, ну типа основал свой лагерь на Брайтоне, сиди там русские, а есть Чайнатаун, там китайцы, ну и ладно. Как говорится, Нью-Йорк — это салат из очень разнообразных фруктов, которые никто не перемешивал. Добавно. Ну, блин, в Америку не едут миллионами людей из Ближнего Востока, и там трудно... Ты не поверишь, едут. Я понимаю, да. Ну, просто здесь как бы трудно понять. Там приехало 2 миллиона человек, из которых там 150 тысяч рублей... 150 тысяч человек — это, типа, исламисты, и как бы их, типа, сложно с ними. Ну, заметнее все это, видимо. Ну, типа, да. А еще в Америке, типа, мне кажется, я небольшой спец в Америке, я там не был. И смотрю такие каналы, которые публикуют, типа, записи на тельные американских полицейских, которые там выезжают на комиссию. Блин, там вообще жесть. Просто люди стреляют, у всех пушки. Полиция просто может выстрелить в тебя, потому что ты дернулся, хрен знает. Ну, то есть, блин, у нас такого не представить. У нас обычно у ментов на улице, я не уверен, настоящий пистолет или нет, у многих нету даже их. Ну, типа, стрелять человека. Uh-huh. Слушай, я немножко устал это объяснять. То есть, в принципе, если турист приедет в Америку, он эту жизнь не увидит вообще. То есть, ты съездишь в 4 крупных города, в Нью-Йорке особенно, за 3 года в жизни я ничего такого не видел, чтобы агрессивно полицейский. Ты писал, что тебя убили человека, блин, на соседней улице, ну, прямо или в соседнем подъезде? Да, рассказывал. Это было. Вот это единственный случай. Блин, то есть он ходил с металлической палкой, жутко похожей на шотган. В Америке с этим как бы, так как оружие распространено, и, ну, страх его тоже. Поэтому ему пару раз сказали, он не бросил, его застрелили, к сожалению. Блин, ни хрена себе. Я последний раз мертвого человека в Череповце видел. Ну, то есть, вот, блин, в Москве, в Питере это трудно себе представить. У нас был тоже инцидент с полицией. Проблема в том, что она не просто еще стреляет, у них еще психология такая совершенно безбашенная, они считают, что они закон, и типа все должны тут же бояться. Если ты, не дай бог, проявляешь, короче, говоришь им нет, проявляешь малейшие признаки неуважения, они будут невероятно жестоки к тебе. И мы как-то ехали на съемной машине, и мы не превышали скорость. То есть было 50 и было 50. Там дорога извилистая, хватает типа ремонт. И когда ремонт закончился, мы продолжили ехать по второй полосе, потому что первая до этого была в ремонте некоторое время. И нас топанули менты. И когда они спросили, типа, Почему вы ехали не быстрее, чем... Почему вы ехали так медленно? И мы сказали, что мы ехали на скорость ограничения, показали на этот... Вы бы видели их лицо, он такой, типа, ты что, не сказал да, сэр? Извините, сэр. И его начал уносить, он становился красным, он орал невероятно. Его отпустило только, когда он понял, что мы иностранцы. Ну, то есть, на самом деле, вот эта агрессивность ментов, ее очень легко почувствовать, даже если ты турист. Конечно, тебя не убьют, ну, потому что, типа, у тебя оружия нету. Это не факт. Да-да-да. Ну, это возвращает нас к социальным проблемам. В Америке не умеют решать социальные проблемы. Америка не Европа. Ну, типа, у нас есть какая-то странная популярная ошибка, что, типа, Европа и Америка — это какой-то вот один абстрактный западный мир. И там везде хорошо с велодорожками, там везде защищают права, там везде важнее свобода, а это все только Европа. Это ни в коем случае не Америка. Блин, мне вот близкая, на самом деле, позиция Андрей, я в Америке никогда не был, но мне что-то на самом деле не очень хочется. Но я побаиваюсь. Не осуждаю, но круто, что Андрей переехал. Андрей, вот прям чувствуется разница между Европой и Америкой? Колоссально. Вот твоя бытовая жизнь в Нью-Йорке и Барселоне сильно отличается. Поход в магазин, да. На почту, не знаю, куда там ходят бабушки. Да, вот давайте, типа, вот типа абстрактный день. Во-первых, вот типа в Нью-Йорке ты такой просыпаешься, значит, огромные эстакады, типа 2, 3, 4 этих уровня машин, ну, типа, дорог. Идешь в метро. Там метро в ужаснейшем состоянии, просто разваливается. Но опять же, ты же типа не лох, чтобы, ну, раз ты на метро ездишь, как бы нормальные чуваки, у них свой транспорт есть. В Нью-Йорке все немножко сложнее, но тем не менее это все равно прослеживается. Метро находится в ужасном ситуации. Вот, и ты, короче, едешь, там, например, в магазинчик какой-нибудь, в Whole Foods, приезжаешь, покупаешь, ну, дорого, ну, нормально, типа. Потому что, ну, кроме этого, здоровой еды особо нигде не купить. Ну и возвращаешься домой. При этом холодно ужасно зимой, либо очень жарко летом. И Испания. Жарко летом, но зато зимой нормально. То есть нет такого безумного градиента, как в Нью-Йорке. На метро ты не едешь, потому что зачем? Все можно дойти пешком. Если ты опаздываешь, берешь велосипед, это будет быстрее, это будет дешевле, чем ехать на метро. Ну, если у тебя там сумки, тогда окей, ты едешь на метро, только в таком случае. Угу. Сам при этом идешь, типа, кругом велодорожечки, кругом, вы знаете, маленькие домики. А, ну, не маленькие. Это ты мой район в Бруклине сейчас описываешь. Да, но видишь, типа, там же есть все-таки 3-4 уровня автострады, буквально недалеко начнутся, так или иначе. А тут этого всего нет, тут наоборот, короче, машины нельзя. Вот типа район, который будет без машин. Мы сейчас ждем, когда на наши дороги перекроют автодвижение с большой радостью. Короче, вот совершенно разный подход. Заходишь в магазин обычный, который здесь везде, и еда, она вкуснее, чем в Америке. Я вот типа слышал об этом, думал, ну фигня, ну как она может быть? А я вот перец купил, и перец в два раза более насыщенный, чем в Whole Foods. Это правда. Я сейчас прям вижу, как Артур плачет, мне кажется, в этот момент. Не, я просто... Меня немножко, конечно, очень бомбит, потому что я за справедливость, и мне кажется, у Андрея немножко личная обида на Америку и культуру и все такое, поэтому он про Нью-Йорк только негатив рассказывает, а я Нью-Йорк как город очень люблю, и у меня был совершенно другой опыт. Я жил, во-первых, не в многоэтажном доме, а в там трехэтажном, то есть у меня Нью-Йорк похож на больше на Лондон и на то, вот где Саша живет, на такой район. И да, я тоже там ездил на велосипеде, и, ну, короче. А что касается еды, просто Испания, по-моему, в Европе одна из лучших по фруктам и овощам вообще. Ну, типа, ну вот. То есть в Англии тоже, как бы, приличнее сказать, завидуют вашим овощам. Нет, в Англию тоже везут испанские помидоры, но они почему-то здесь другие на вкус, я не знаю почему. Пока едут через границу, пройдут. Ну, типа, да. Андрей, слушай, а почему Барселона, а не Берлин? Ну, типа, тут не жарко, например, а перцы тоже вкусные у нас. А мы рассматривали, на самом деле, Португалию, Испанию, Берлин, вот основные страны. В фоне думали про Францию, я точно знаю, почему не Лондон. Почему не Лондон? Потому что два крана, Саша, потому что два чертовых крана. Сначала критерием, вот когда переезжали, мы решили сначала, типа, не смотреть, куда мы хотим, а вот сначала определиться с критериями. И у нас критерии были, это то, чтобы был либо легкий язык, либо который не надо учить. Лондон, да. Тяжело. Угу. Да, Лондон подходит. А это отсекает, к сожалению, Германию, потому что не хочется учить немецкий. Угу. С другой стороны, хочется, чтобы там было левое правительство, и это отсекает Англию. Ну, слушай, оно придет в любой момент, вот-вот-вот, уже совсем скоро, да. Вот, и, ну, даже не прямо сейчас, а вот знаешь, лично мне не хочется жить в стране, которая как бы руки в крови, которая как бы весь мир нагибала и продолжает нагибать. Ну, и единственное, к сожалению, конечно, Испания тоже не такая, потому что... Да, тебе было, эти каталонцы расскажут про Испанию, остальную то же самое, и вообще... Так я ж наоборот с каталонцами тушу, ну, типа, мы как раз пойдем на митинг. Там же баски где-то есть, да. Да-да-да-да-да. Вот, и третий момент – климат. А там испанская инквизиция, вот это все нет? Ладно. Не, ну, главное преступление Испании – это, конечно же, колонизация Латинской Америки и то, что там произошло. Там все-таки было довольно кроваво. Ну, честно скажем, мы все бы колонизировали, все, кому не лень, так что... Там, не Испания. Не, ну да, и как бы если да. такой логикой... Ну, короче, да, действительно, многих раздражает, что у Англии есть вот такая история, как будто она сегодня тоже на что-то там влияет. Но мне кажется, это настолько... Ну, типа, это как не ехать в Германию, потому что был фашизм и там так далее, не жить в России, потому что там был Сталин. Ну, то есть, как мы можем... Это же сегодня на жизнь не так влияет. Конечно, прошлое с нами, но... Я про другое, про то, что вот многие не хотят жить в России, потому что мы милитаристическая агрессивная держава, да, и да. типа... что Англия, что США, это то же самое. Да, но мы же расскажем с точки зрения гражданина, что может произойти с нами, с любым в Москве. Подкинутые наркотики, еще что-нибудь, какая-нибудь фигня. К сожалению, это наша как бы реальность. Чтобы такое со мной в Лондоне или в Нью-Йорке произошло, ну, это невозможно. Меня скорее застрелят там случайно. Я так, про то, что, ну, типа, знаешь, поддерживать... Лично мне, опять же, каждый решает сам, но мне не хочется поддерживать милитаристические режимы. Mm. Ну, я понял. Да. Хорошо. Слушай, ну, так как ты немножко упомянул левое правительство, вот это все, и ты все-таки выбрал Испанию, у тебя есть какой-нибудь инсайт, что там, потому что, ну, что там сейчас в Испании происходит? О, да, там интересно. Да, дело в том, что там был режим Франко, который был после гражданской войны, вот, которая была буквально до Второй мировой. И он продержался, вот я точно не могу сказать дату, либо до 70-х, либо до 80-х. Ну, в общем, это было недавно. И сейчас вот эта память о режиме Франко, она до сих пор сильна. Что интересно, здесь в правительстве до сих пор есть партия Франко. У нее там типа 1-2 места в парламенте, но она прям совершенно минорная. И вот это напряжение, которое было вызвано вот этим ужасом... Ну, типа, люди ненавидят правое правительство после Франко, потому что многие страдали. Это не было, конечно же, ужас там соизмеримый со Сталином, но все равно было очень кроваво и неприятно. И поэтому... А вот на ближайшие, как мне кажется, лет 20, это точно защищает от по-настоящему правых правительств. Здесь действительно есть такое правое популистическое... Ну, есть огромное количество левых партий, в отличие от Америки, где вот есть только... Ну, где очень поляризирована ситуация. Практически правые, левые, там еще есть ультраправые, ультралевые, но вот фактически это два таких полюса. Здесь даже среди левых огромный полюс. Среди правых есть, ну, технически это традиционная христианская партия, она здесь сильна, но она прямо вообще как бы, она даже не против геев. А правая популистическая партия здесь является Vox, которая пока еще не имеет большинства, она постоянно растет, и это определенное напряжение создает в обществе, но их риторика, конечно же, кажется прямо невероятной. В других странах такую риторику используют левые, какую здесь используют правая Vox. Что не отменяет, что они офигевшие сумасшедшие, ну, что они популисты, они даже как бы не правые, они не собираются выполнять правую политику, они собираются просто забрать правые голоса, но, тем не менее... Это проблема. Я бы тут с Андреем, кстати, еще поспорил. Испания в этом плане довольно необычная страна, которая сделала ставку на, по сути, забывание, игнорирование исторической памяти в пользу, к примеру... О, да, давай расскажу об этом. Да, давай. А, там есть интересный момент, что когда Франко умер, человек, который его должен был заменить, он был убит как раз басками. Во время теракта. И остался король. Король был все время период правления Франко, и все думали, что ну, это король, который, короче, как бы такой, знаешь, марионетка. А он в этот момент вакуума власти, ну, как я представляю себе ситуацию, наверняка там лет через 5 я узнаю больше нюансов, но у меня вот сложилось впечатление, что король понял, что воспользовался вакуумом власти и начал процесс реформ. И испанское общество, оно сделало интересную негласную договоренность, что чтобы максимально быстро уйти от режима Франко, они забудут обиды. То есть вот весь ужас периода Франко и людей, которые это все обеспечивали, они их всех прощают. Взамен не происходит новой гражданской войны, не происходит никакой социальной напряженности, страна там буквально за 10 лет уходит в либеральную европейскую державу. Вот это странная концепция, конечно, для нас, как на русских, потому что вот сейчас вопросы про франкизм, вопросы про гражданскую войну, они табуированы. Даже вот люди, которые, казалось бы, их родители участвовали в гражданской войне на стороне республики, то есть защищали... защищали коммунистов, на самом деле. Которые были против Франка. Они сейчас не могут этим хвастаться, потому что общая договоренность, что мы об этом забыли. Вот, и вот современный закон, который запрещает пропаганду франкизма, он на самом деле такой довольно странный, потому что его нужно понимать в этом контексте, что они и так уже все забыли, и я вот не очень понимаю, на кого этот закон рассчитан. И вот очень обидно, что нам на самом деле в России, у нас вообще нет никакой дискуссии о прошлом, и вот есть ГУЛАГ, и куча людей в России думают, что ГУЛАГа не было, что репрессий не было. И теперь там, нашего подкаста не было после того, как мы про это... Сейчас закончим. Это печально. Я просто живу в стране, в которой на самом деле стыд такой национальный. Это прям стало... Это как нефть, короче. Немцы, они продуцируют стыд. Когда-то они жили в стране и были нацией, как бы немцам бы реально было стыдно, потому что ты убийца. Как бы ты просто национальный преступник. Ты, короче, преступник живешь просто, потому что ты немец. И даже почему, когда вот случилось, например, раздел Германии, почему он случился? Не потому что, там Германии, там Советскому Союзу, США было прям приятно содержать кучу каких-то людей, которые жили в стране, которые они победили. Потому что была всеобщая договоренность, что немцы, они настолько все поражены национализмом, что они даже, не существуют пока как нация. Надо их, им исцелиться, и потом они там дальше сами что-то как-то пойдут. Простите, это сложная тема, наверное, не самая интересная для слушателей подкаста. И, кстати, я в Америке то же самое ощущаю все время, и это то, что очень многих приезжих выбешивает. То есть там навязывается тебе обязательно культура стыда, ты должен чувствовать вину перед темнокожими людьми за расизм, а ты такой, это не моя война, почему я должен, что вы от меня хотите здесь? Но многие американцы белые чувствуют себя так же, Трамп-лайк, что хватит думать негативно, хватит говорить, что мы виноваты как нация, давайте мыслить позитивно. И это считается как раз очень правой повесткой, а левая — это признавать свою вину и как-то нести ее с собой, Я в Америке видел кучу людей, которые были левыми до того, как приехали в Америку, и они офигели от того, что стало с левыми в США. И мне кажется, очень приятно, что в Испании есть выбор между левыми. Прикиньте, можно не присоединяться тем, кто постоянно извиняется. Sorry, копы, как говорит в Дисколизиум. Слушай, офигенная игра на самом деле. Я вообще не играю в игры. Ого, ты поиграл? Да, я поиграл. И это прям реально, я люблю текст, он очень хорошо переведен, я по-русски ее играл, ее переводила твиттерянка Альфина, собирала команду переводчиков, это прямо такой текст, прям офигенная штука. Это, кстати, интересно связано с темой переезда в Европу, я как раз, и тоже советую всем пройти, это лучшая игра года, того, и я бы сказал, может быть, десятилетия, и... Я в США, осталось полгода, я отсюда уеду. Чуть-чуть подождать, не психовать, не собирать чемоданы прямо сейчас. И такой, ладно, поиграю в игру, отдохну, запускаю в Дисколизиум, а она сделана эстонцами. И технически это альтернативный мир, в котором таким языком международного общения является французский. То есть это такое альтернативное развитие с Первой мировой. Там другой лор. И ты такой играешь, а там куча акцентов. Там какой-то французский акцент. И ты такой, это же как в Европке, не как в Америке, где вот так... А вот настоящий дух Европы. Я такой, скорее бы туда. И прям вообще... Сергей, помнишь эту женщину по радио, у которой был очень сильный французский акцент? Да, это шикарно. А я вообще умер просто в какой-то момент, просто читая свои воспоминания. Ни хрена себе. А еще меня поразило, что в игре нет... боевки, там не нужно стрелять, и там в целом нет, по сути, боя. И это на самом деле так классно, это как свидание, на котором нет секса. Просто поговорили, просто все очень довольны, пошли домой. Я не понимаю тебя, то ты хочешь все время секса, то нет. 80 дней я про нее упоминал давно в этом подкасте, которое про путешествия по всему миру. Вот это очень похожая игра. И вообще этот жанр interactive fiction, только почему-то он с Дисколизиумом до всех дошел, в нем существует много разных классных штук. Есть вот британская студия Inkle, которая делает совершенно гениальные игры такого рода. И 80 дней то же самое. Там нет никаких боев, ты путешествуешь по миру и разные культуры. Стимпанк такой, жюль верновский мир, переделанный стимпанк. В общем, я тоже всем очень советую. В Disco Elysium я так и не добрался, не поиграл еще. Продолжая тему моего американского посттравматического синдрома, да. А вы заметили, что в играх гораздо больше разнообразия по странам-изготовителям? Если фильмы практически все делаются в США, ну там Netflix единственный, кто притаскивает чужие фильмы на массовый рынок, то в играх половина, ну как мне кажется, половина студий вне пределов США. Слушай, а вот подскажи как спец, это как-то влияет? Ведь они же все равно под американский рынок делаются. Ну то есть там типа нет обнаженки, секса и все такого. О, не-не-не, как раз... Диск Элизиум, по-моему, как раз, да, не мягкий. Да. Ну это правда. И американский рынок, он же такой хитрый. Типа они как бы публично-то все религиозные фанатики и банят сиськи, а на Netflix такое творится, что ужас удаешься. Но вы знаете, почему это происходит? Это та же самая, как, собственно, HBO против CBS, да? То есть у них есть разделение. В Америке есть четкое разделение на кабельные каналы и, так сказать, open air. Публичные каналы, которые можно поймать когда-то можно было поймать на обычную антенну, да? И соответственно, HBO это всегда был кабельным каналом, и он как бы, я, кстати, не знаю, но, по-моему, если и регулируется, то практически нет, а можно показывать все, что хочешь, да? В то время как открытые каналы, которые когда-то по обычными волнами прямо на обычную антенну передавались, там очень строгая цензура, все это очень строго регулируется, там нельзя говорить много всяких слов, ничего нельзя показывать. И это все еще так, да? То есть это никуда не изменилось, да. Ну и вообще, как бы это тоже немножко уже перебор, думает, что все прямо в Америке секс запретили, секс идет Education, британский сериал для Netflix сделанный, да? Ну, то есть... Британский, да. Ну, его ж в Netflix взял, могли бы не взять. Не, Netflix молодцы, они очень круто, что они берут иностранные сериалы. Это очень важно сейчас. Вот, и... В мир псевдо-diversity. Несмотря на бан как бы сосков в Фейсбуке, ну, Америка все-таки двигается, по крайней мере, когда, может быть, это не сегодня, она не на острие, но какую-то там и сексуальную, и трансгендерную, и ЛГБТ-повестку, во многом все равно, как бы, нельзя это отрицать и считать, что они прям такие зашоренные. Да, сетник Фрайдей в IT-среде в Америке невозможно, но... Я бы сказал, что зашоренные не Америка в целом, а разные сообщество. Скажем, сообщество свои правила, и, к сожалению, в IT они оказались такие довольно интересные. Да. Здесь я бы хотел отметить, что очень важны действия активистов, потому что многие вещи, которые мы сейчас считаем нормальными, например, гомосексуализм или, там, не знаю, легкие наркотики в Америке, они же когда-то были прям запрещенными. Это камень в огород людей, которые говорят, типа, ну, блин, пускай там смотрят, не знаю, государство читает мою переписку, я как бы мне пофиг на анонимность, типа, я ничего не нарушаю. Ну, типа, чувак, многие вещи, которыми ты сейчас пользуешься, они, типа, через борьбу были приняты, в том числе людьми, которые были под надзором. Типа, очень важно бороться за свои права, двигать потихонечку повестку. В этом плане, например, Андрей, он прям очень мягко продвигает вот идею открытости, там, сексуальности в IT-среде. Я прям с огромным уважением к этому отношусь. Это реально видно, заметно, как люди прям меняются. Это круто. Мне кажется, американскому обществу тоже предстоит, возможно, пройти вот какую-то такую движуху. Я бы, знаешь, ну вот у меня ощущение, что в американском обществе просто проблема в другом. То есть вот, когда я задумался, что такое инфлюенсинг в широком смысле, ведь мы все-таки живем в довольно интересное время, где как бы инфлюенсинг — это, ну, типа явление очень важное для понимания общества. У меня ощущение, что инфлюенсинг происходит не в тех местах, где хочет инфлюенсер, а в тех местах, где хочет общество. И общество просто поддерживает тех, кто давит в тех местах, где это нужно. В Америке такая ситуация с социальным устройством, что изменением взгляда на сексуальность ничего не решить. Ну, сейчас что-то я не понял. Поясни. В Америке в 60-х сексуальная свобода уже была. Поэтому, если ты будешь пытаться им что-то донести, это не будет казаться им что-то прорывным и новым. Это будет казаться скучным и старым. Mm-hmm. Плюс есть определенная ненависть к IT или там любые разговоры, что айтишники там устроили секс-вечеринку. В России там кинки-пати, да, которая выросла из научпросвета, она воспринимается как что-то нарушающее устои, что-то выходящее за рамки, потому что у нас, ну, как бы, наука, она всегда ассоциируется с чем-то скучным, с одной стороны, а власть, она всегда против секса. И получалось, что это выглядит что-то таким высказывающимся против общества, смелым, интересным, крутым. А там это выглядит как, либо это старые хиппи, либо как раз, что это офигевшие о своем безнаказанности и деньгах мажоры, как в Нью-Йорке, там, ну, типа, тусят. У них так это секс-вечеринки воспринимаются. Это не воспринимается как какое-то высказывание. То есть, чтобы что-то изменить, ты должен как раз давить на те места общества, которые как раз можно изменить, где есть как бы у людей есть понимание, что что-то несправедливо, но нет человека, который это объяснит. Там в современном обществе, ну, типа в Америке, сложно сказать, конечно же, какое общество я бы двигал, конечно же, типа самое главное, это там соцсети и бигтек, ну, там и так много людей высказывается. А моя мечта, конечно, чтобы в Америку пришел мускулизм, но такое ощущение, что он не придет. Слушай, а что такое мускулизм? Ты можешь объяснить? Это движение за права мужчин. То есть вот есть мир, в котором есть жестко закрепленные гендерные роли за человеком. В какой-то момент этот мир перестал быть эффективным. Ну, вот, по мнению многих групп людей. И возникла концепция, в первую очередь у женщин, что они хотят отказаться от навязанных ролевых моделей. И у них это получилось. Феминизм – это очень хорошее движение, они молодцы. У всех есть, конечно же, странные радикальные ребята, но как бы это не отменяет важности и нужности общего процесса. Но ролевые модели, они же закреплены не только за женщинами, они точно так же закреплены за мужчинами. И точно так же, как страдают женщины, так же страдают и мужчины. Не так же, они страдают в других вещах, и сравнить степень страдания очень сложно. Но, мне кажется, она соизмеримая. Но у нас нету высказывания и концептов, которые бы могли, во-первых, ну, которые бы об этом говорили. И в американском обществе тоже. И мне кажется, что вот текущий обсуждение гендерных вопросов, оно идет с конфликта, там, что женщины сражаются с мужчинами. А на самом деле все шло бы гораздо более бы добро, адекватно и проще, если бы просто мужчины и женщины, которым не нравится, что им навязывают роли, боролись бы против системы обязательных навязанных ролей. А, ты хочешь вместо toxic masculinity какой-то добрый masculinity, да? Ну вот видишь, маскулинность ассоциируется с токсичностью. И да, это проблема этого маскулизма, потому что в том числе в Америке это какие-то минорные, ультраправые группы какие-то. Это как, знаете, мужское государство. Это же все не про маскулизм, но это как радикальный феминизм. Это какие-то очень оторванные люди, с которыми мы не хотим иметь ничего общего. Вот, а это про нас. Типа мы вот не хотим в армию ходить, мы хотим программистами работать. Да, тут видишь, ну, то, что у нас маскулизм ассоциируется с токсичностью, как раз показывает о том, что мужские права настолько не рассмотрены, что на нас как бы давят и традиционалисты, выступающие за то, что роль должна быть только одна. И как бы с другой стороны, люди, которые пытаются отменить ролевые модели для женщин, они почему-то на нас навязывают какую-то одну роль. Нет, маскулизм, ну типа, мужское поведение, оно есть. И это нормально, что большинство людей будет продолжать вести себя как мужчины. С другой стороны, что ну, как бы неправильно навязывать остальным людям это поведение. А с другой стороны, у нас куча вещей, которые входят в то, как нам навязывали. Они сами нам мешают. Мне не нравится слово «токсичный маскулизм», потому что она не объясняет, что это не мы делаем плохо кому-то, это ролевые модели делают плохо нам самим. Это не круто, когда ты обязан вступаться и быть агрессивным, потому что тебя это ждут. Это тебе самому не нравится. Я пытался это в школе объяснить, когда от меня что-то требовали, но у меня не было вот этих слов. Ты, конечно, Саш, в 1954 году. Ну, типа, да. Слова-то. Слушай, Андрей, я сейчас хочу немножко слиться с темой и спросить вот что, поговорить. У меня есть несколько вопросов обойти в общем с точки зрения человека, который довольно косвенно к нему относится. У меня есть первый вопрос. Есть какая-то штука, что сейчас очень много нужно айтишников, программистов, что вот прям ты типа работаешь на заводе и переучивайся, становись фронтендером, иди во фронтенд. Это правда так? Действительно это не объемно? Действительно нужны сотни тысяч новых программистов миру? Или это просто фейк? Как это устроено? Блин, мне кажется, что да, потому что, видишь, есть то, что раньше делалось завода, ну, мы в какой-то момент на заводах уже в Советском Союзе большинство не работало. То есть там уже много людей работало в том, тех или иных задачах управления. Перекладывание бумажек. И IT, оно автоматизирует огромное количество областей. И там, где раньше нужно было там, 10 людей перекладывать бумажки, сейчас нужно там, 2 программиста это поддерживать. Но проблема в том, что эти 2 программиста там, вместо 10 – это дофига, это огромное количество людей, с одной стороны. А с другой стороны, вот современное, ну это типа так сказать, как мое отношение к этому абстрактное. А вот со стороны экономической модели, дело в том, что чем больше у тебя программистов, тем больше ты можешь получить денег. Это же рынок, который очень круто масштабируется и в ближайшее время будет. То есть ты ищешь нового программиста – ты добавляешь его в компанию, и у тебя доход увеличивается. У тебя больше, чем его зарплата. И так ты можешь повторять, сколько на рынке есть. Доходов программиста, ты читаешь. Да, да. Прикольно. Понятно, что этот рынок в какой-то момент будет ограничен, но пока этого не видно, потому что задач оптимизации, ну, автоматизации, которую мы можем применить, их больше, чем мы решили сейчас. Там, типа, куча вещей можно сейчас реально сделать быстрее, просто нету рук. Блин, у меня есть второй вопрос такой небольшой. Простите, господа, что я все перехватываю управление. Аня пробовала учить меня фронтенду. Я по образованию инженер-математик. Я, типа, не боюсь, типа, математики. Я аспирантуру закончил, чтобы понимали. Там математики-то нет никакой. Ну, я к тому, что, типа, я не гуманитарий. Вот это я не люблю это деление людей на гуманитарии и математиков, ну, вот все именно. Же. Вот именно. Ну, начал с него. Ну, просто, что, как бы, я, короче, бэкграунд подсветил свой. Ну, это реально, это архисложно. У меня реально мозги плавились. Я просто не могу понять, как это устроено. Абстракции на абстракции. Просто дисплей нон, и все. Я не понимаю, что ты там. Ты наоборот рассказывал, что ты все понял, и тебе стало интересно. Ну, вот мне стало интересно, когда мы стали заниматься каким-то визуальным программированием, генерацией каких-то картин. С этого надо начинать. Ну, типа, это визуально. Но это же не нужно. То есть я не могу выучиться и пойти работать в фанк визуальным программистом. Я буду там интерфейсики верстать. Нет, не поверишь, в этом есть смысл фронтенда. Смысл фронтенда — это создание визуальных автоматических систем. Просто, ну, они сложные, и там, конечно, и куча невизуальных вещей, которые обеспечивают реальный, ну, типа, очень сложный визуальный отклик. Я бы сказал следующую вещь. Дело в том, что, у нас есть ложная мысль о том, что математика равно программированию. И вот это убивает все. Математика — это язык описания реальности. Программирование, что интересно, использует другой язык. Языки программирования. Они немножко похожи на математику, потому что созданы были теми же ребятами, но они не родственны. Математика не помогает гораздо, ну, типа, лучше программировать. Помогает, но совершенно чуть-чуть, и есть куча областей, которые помогают больше. Например, там было интересное исследование, что навыки лингвистики помогают чуть-чуть больше. Но это все равно минорные значения, там непонятно, шум больше, чем сигнал. А дело в том, что там есть хитрая особенность, от которого большинство людей скрипят мозги, но поскольку никто не сказал им слова, они не понимают, типа, к чему придраться, типа, что является источником их страданий. Это навык, который контринтуитивен, который обычно люди не имеют. Это навык алгоритмического мышления. Это навык, который позволяет превратить неявный набор условий в очень явный. Математика чуть-чуть помогает в этом, но прям совершенно чуть-чуть все равно вот надо как на велосипеде научиться ездить. И вначале будет прям очень сложно. То есть ты напрягаешься, а ответа нету. Но что интересно, этот навык, он алгоритмического мышления, он любой человек может его освоить. Просто на это нужно время, и поэтому я вот заметил, что самый лучший критерий, который говорит, станет ли человек программистом или нет, это только мотивация. Если у человека хорошая мотивация, он вот этот период, когда очень больно, и тебе ничего не получается, он преодолеет, и в какой-то момент что-то щелкнет, и вот как с велосипедом, просто получится писать код. Остальное все это типа рутина, знание там слов, конкретных конструкций и какой-то наработанный опыт. А в чем твоя мотивация? Ты ради чего работаешь? Слушай, мне повезло, у меня много денег. Мне как-то с самого начала было интересно с компьютерами, и поэтому, типа, я вот этот период переболел ребенком и не заметил его. Ну, видимо, как ветрянка. Так, Сереж, прости, а в чем был вопрос? Вот что, почему так сложно или что? Ну, я просто офигел. Это мне показалось, что это самая сложная интеллектуальная деятельность человека, который когда-либо сталкивался. Может, я что-то не так делаю, я не понимаю, почему. Мне кажется, часто все остальное гораздо сложнее. Ну, типа, пойди операцию на сердце сделай. Или фронтенд. Ну, типа. Ну, просто знаю. Все вокруг не говорят: блин, чувак, ты не умеешь делать операции на сердце, ты ничтожество, ты вайт трэш. А тебе все говорят: блин, чувак, ты не знаешь React, ты ничтожество. Ну, типа, да, ты ангуляре пишешь, иди в жопу. Ну, типа, что я такой, что такое ангуляр? Они такие, ты вообще не человек. Когда читаешь книги, собственно, хирургов, которые оперируют на сердце, они обычно говорят, что, типа, он поставил там классическую музыку, там, типа, взял, так, чики-пики. Да, они говорят, ну, он умер. Я такой, блин, как умер, я же все сделал как надо. Ну, такая, ну, вот тут есть тонкости. Если умер, да, если умер, у них обычно страховка, госпиталь тебя страхует на этот случай. То есть вы реально, как бы, в моем представлении, когда я пробовал, знаете, как говорят, что, типа, я не знаю, вот как шутка про клоунские ботинки, попробуй пройти километр в клоунских ботинках, прежде чем осуждать их. Вот я реально офигел, насколько крутая, как бы сложная профессия программиста стала в моих глазах. Я прям сел, думаю, нифига себе, что я их типа шеймил-то все время, они, блин, вообще сверхлюди. Сверхлюди. А еще мне кажется, то, что сейчас все программисты активно пишут, собственно, весь этот код, то есть, грубо говоря, код повсюду, и его становится с каждым днем все больше и больше. И он, не то, что он мертвый, он реально везде используется. И поэтому кому-то, то есть все больше и больше людей банально нужно, чтобы в будущем это все поддерживать, потому что оно же не... Ну, часть этого отмирает, но все еще огромная часть из этого реально используется, и там еще слои на слоях. То есть ты хочешь сказать, что в будущем WordPress-программисты будут цениться на вес золота, как сегодня программисты на... Кобале. Кобале. Да, именно так. Блин, ну это очень грустно. Ну, то есть, типа, вы делаете вещи, которые автоматически устареют, сломаются прямо на глазах. Ну, так это жизнь, сынок. В смысле, все так работает. Ну, не, у меня вот фотокамеры стоят. У меня 56-го камера года, она работает прекрасно. У вас, да, ты найди человека, который может ее починить. У вас он в Берлине один, и вы на него молитесь. Ну, другой разговор, но он сам по себе работает. Да, на Кобале все еще очень... Почти все... Вот, Сереж, когда ты переводишь деньги из одного немецкого банка в другой, думаешь, что там происходит? Я не перевожу деньги. Не то, что тебе Аня показывала в веб-инспекции. Там происходит реальная дичь. Слушайте, я вот мне преподаю немножко копирайтинг, и мы что-то ради шуток собираемся с студентами, я им что-нибудь показываю, говорю, смотрите, заголовок на Виндузе кривой, давайте поправим. Открываю веб-инспектор, меняю, и мне пишут в чат, типа, Сергей, что вы делаете-то? Погодите, надо сказать Виндузе-то, что заголовок. Сломали сайт. Чувак, все нормально, не переживай, сейчас все, сейчас. Ты им еще покажи, что можно править Википедию прям по-живому. Блин, это вообще жестоко мне просто. А я, кстати, ради интереса, чтобы вы понимали, типа, я преподаю копирайтинг, там разные люди, а у меня в качестве одной из домашек я написал статью, как публиковать ню в Инстаграме. Типа, вот надо там соски замазать, тут то, тут все, пикселизация сосков. И я даю плохую написанную мной там специально ухудшенную статью в качестве домашки, чтобы они исправили. И очень много людей прям пишут, жалуются, говорят, типа, мы не можем такое редактировать. Ну, типа, там вообще пошлятина, там про соски пишут, там слово «соски» есть. Ну, блин, ну чё, как так бы поправьте. Вот, да, исправьте, да. Даже вот даже в учебных целях люди не готовы этим таким заниматься. Расскажи про переезд, про адаптацию, что вообще, как было, что было сложно, насколько получилось, как быстро получилось снять квартиру, проверяли ли твой кредит-скор и состояние твоего нижнего белья, как это там все устроено? С квартирой, кстати, довольно легко, гораздо легче, чем я думал. Ну, понятно, что, типа, желательно иметь контракт, и тебе будет гораздо легче снять квартиру. Но сейчас упали цены, и... Особенно если ты работаешь в другой стране, где очень много денег, то снять легко. Единственная проблема, мы приехали в августе, а в августе здесь очень жарко, и все сваливают. Ну, я бы сказал, что сваливают еще и по традиции, но действительно здесь все умирает в августе. Очень мало вариантов было. А вторая проблема, это то, что, как во всей Европе, здесь же все-таки типа 15 градусов летом, что прикольно. Ой, зимой 15 градусов. Что прикольно. Из минусов, внутри квартиры тоже 15. И если у тебя квартира без отопления, а таких тут много, или без хорошей термоизоляции, то ты, конечно, умрешь от холода. Либо прям будешь очень много денег тратить, потому что отопления нет глобального. Сейчас я пойду угля подкину. Оно либо входит в квартиру как отдельный прибор, который лично тобой управляется, либо нет. И, соответственно, нужно искать квартиру с отоплением, с хорошей изоляцией. И вариантов было не очень много. Но мы за неделю нашли вариант, спасибо жене. Сходили, посмотрели, сказали. При этом, что интересно, мы как русские, такие, да, мы готовы, типа, нам все подходит. У нас есть четкий список критериев, мы проверили. Нам кажется, что мы ничего лучше не найдем, берем. И испанцы такие, типа, обходить, подумать. Ну, типа, они не готовы, что мы сразу, ну, типа, вписываемся, ну, типа, системно, быстро. Что-то здесь не то, да? Типа, блин. Да-да-да. И вот, ну, никаких проблем не было. Единственное, нужен испанский счет с него переводить. Ну, N26 помог. Ну, там классическая цикличная проблема, что чтобы открыть счет, нужна прописка, а чтобы заплатить за первую аренду, нужен счет. Угу. Ну, это решается N26. Есть такая проблема, что все документы делаются медленно. То есть, вот после того, как у нас есть прописка, нам нужно прописаться. Да, здесь минус, здесь прям, ну, типа, олдскульная система прописки. Нам нужно прописаться, потом по прописке получить, сдать отпечатки пальцев, по ним получить карточку резидента, ну, добавим туда еще там записаться в местную поликлинику и получить QR-код. И вот каждый этот шаг, он занимает, ну, месяц. Если утрировать, там, 2 недели или типа того. Но, с другой стороны, вот, я не знаю, сколько это было до ковида, потому что в Америке там мне делали апостиль 3 месяца. Ну, ладно. До ковида в Америке было гораздо быстрее, и они вот молодцы по части процесса переезда, там очень хороший, ну, процесс документооборота. Ну, когда ты уже получил легальные документы, да, а так там люди 15 лет ждут, не могут выехать. Да. Вот это там совершенно сломано как раз. Да, да, согласен. Ну, я имею в виду, вот, когда у тебя все хорошо, и тебе нужно просто сходить. Mm-hmm. Я вот эту систему пока сравниваю. И в этом плане здесь как бы это все дольше, но вот с другой стороны, вот ты правильно заметил, что в Америке было постоянное ощущение, что тебе могут отказать на любом этапе, потому что там концепция, что все решает конкретный человек. Да. Закона нету, есть понятие. И это с визами жутко точно, бесит. Абсолютно. Я бы сказал, что это вообще глобально у них. Ну, типа, у них так устроено общество, что чаще всего они предпочитают такой вариант. И, ну, для маленьких локальных систем это норм, но достает иногда вот эта постоянная подвешенность. А тут у нас куча шагов. Мы понимаем, что мы их закроем через там 2-3 месяца. У нас постоянное понимание, что а и похер. Короче, зато будет больше времени побухать винишко между этими днями. Потому что у тебя есть четкое ощущение, что на каждом шагу ты все сделаешь. Потому что ты находишься легально. Ты знаешь правила, ты под ним проходишь, ты знаешь, что все получишь. И это прям жутко расслабляет. Вот. Ну и во-вторых, типа все делается, ты просто получаешь ситу. Это вот главное. Ну тут есть проблема, на все нужно... как сказать, вот у нас русского слова нету для этого, типа запись на прием. А здесь слово сито, и оно мгновенно входит, потому что главная проблема ее получить. Их очень мало, их выбрасывают на рынке пачками, нужно сидеть, обновлять, их получить. Только ты получил, ты все понимаешь, что в этот день ты все получишь. Ну, да, это похоже на немецкую, да, только хотел сказать. Термин mm-hmm. это та же самая хрень. Здесь просто типа квест. Собрал три волшебных сундука, и все, твое гражданство, чувак. Мне очень нравится, как слово, которое вот обозначает appointment, сито, термина, она всегда проникает в жизнь иммигрантов, потому что у нас mm-hmm. в русском аналога этого слова нету, и нам mm-hmm. его не хватает, и как только появляется аналог, то же самое на Brighton Beach, практически всегда appointment писали кириллицей. Да, ну, типа, да. Есть проблема с языком в Испании. Ну, то есть его надо учить, потому что действительно испанский очень помогает в жизни. То есть, ну, в Барселоне, конечно же, терпимо. Я вот заметил, что в целом все можно сделать, зная только английский, наверное, можно так прожить. У меня есть ощущение, что в Берлине это было бы сложнее на основе там месяца, когда я там жил, что очень ограниченный период. А тут, ну, например... Продавцы не говорят по-английски в магазинах и так далее. В поликлинике будет только один человек, который говорит на английском. Очень мало докторов, которые говорят на английском, но тоже есть. И испанский надо учить. Из плюсов язык относительно легкий, хотя там есть прикол, конечно, с этим, с спряжением глаголов. То есть из плюсов, прикиньте, вот можно взять слово и прочитать сразу. Может быть, ты там ошибешься с прочтением буквы «С», но никто этого не заметит. И ты такой, вау, ну типа в английском так же нельзя, это прямо очень подкупает. Да, нельзя. А с другой стороны, как бы есть проблема с тем, что когда ты начинаешь глаголы учить, и там вот эти бесконечные системы их склонений и спряжений, ну, зато как в русском. Да, это самая сложная часть. Хуже, мне кажется. Там же еще какой-то нюанс, что есть типа вот этот испанский, который ты по учебнику учишь, а потом ты выходишь в народ, и они все говорят совершенно на другом испанском, который там разговорный. Да. И там совершенно другие системы спряжений, и ты такой, что? Я все это время учил не тот язык. Слава богу, с грамматикой особо проблем нету. Есть классическая вот проблема, это тебя учат грамматике, как глаголы строить. А типа что говорить, ты не знаешь. То есть у тебя вот нету именно, вот даже не словарного запаса, набора идиом, то есть вот каких-то поговорок, конструкций вот этих систем. Мы учим вот как раз с земли, ну как бы общаясь на улице, поэтому у нас так проблем нету, наоборот проблема, что там кто-то что-то говорит, мы запоминаем эту идиому, а разложить ее на конструкцию не можем, потому что у нас как раз грамматика недостаточно на этом уровне. Здесь другая есть проблема. И плюс. С одной стороны, вот давайте, типа вот грамматика, да, там... Вот единственное, там больше 12 времен. Прикольно. Это вот типа официальная грамматика. Из хорошего, на самом деле, большая часть из них мертва. Офигенный момент это в том, что здесь очень разнообразное диалектное разнообразие. И что мне очень нравится, ну, типа испанский внутри Испании очень сильно отличается, потому что никакой единой Испании нету. Это куча княжеств, которые когда-то объединили и так до конца и не объединили. И речь не про басков и каталанцев, речь только про тех, кто говорят как бы на испанском. Они все равно отличаются. И культура отличается. Но кроме того, есть вот бывшие колонии, в которых язык, поскольку связи практически никакой, он идет в разные стороны. Но, что мне очень нравится, в отличие от... ну, как-то в английском у меня всегда было ощущение, в американском английском, что есть какая-то вот норма, как правильно говорить. Тебя когда учат, тебе не спрашивают, на каком диалекте ты хочешь учиться, тебе говорят, ну, типа, давай учить американский английский, тут так принято. А в испанском вот почему-то практически всегда, в материалах, где я видел, они всегда говорили, что мы учим не испанский, мы учим кастильский диалект испанского. То есть всегда это подчеркивало, что их много диалектов, и они все равнозначные. То есть там они говорят, что типа, ну вот как бы вот это правильно, а вот это как бы деревенщина говорят. Нет, они говорят, что вот выберите тот диалект, который вам больше всего будет нужен. Там если вы общаетесь с мексиканцами, учите мексиканский диалект, там и так далее. Или вот, например, я смотрю видео где рассказывают, ну, типа, грамматику, там все дела, словарный запас, и берут интервью, и один из тех людей, на котором показывают примеры, он говорит на аргентинском. Аргентинский испанский, он отличается тем, что одна буква читается абсолютно по-другому. Там буква 2L читается вместо «и», она читается как «ш». Ну, и то есть прям системное отличие. И они, ну, и они все равно используют его речь в примерах, потому что, да, это вариант нормы. Просто дают сабами комментарии, что, ну, типа, вот у него такой диалект. И это очень круто, я считаю. Вот, но начинаются проблемы. Поскольку мы живем в Каталании, здесь другой язык. Каталонский не диалект испанского. То есть, когда латынь, вульгарная латынь распалась, ну, когда римский мир распался, люди, которые говорили на латыни, они ушли в разные стороны. Там французы пошли в одну сторону, итальянцы в другую, испанцы в третью, и каталанцы пошли в четвертую. То есть это независимая ветка развития латинского языка. Технически, конечно, за счет влияния можно утрировать, что это нечто среднее между французским и испанским. Хотя это неправильно. Языкогенез работает по-другому. Проблема в том, что все надписи сделаны неизвестно на каком языке. То есть ты, когда в другой стране живешь, ты как бы учишь надписями, запоминаешь, а тут ты так не можешь, потому что ты идешь и такой, блин, а это каталонский или испанский? Начинаешь учить, и в какой-то момент такие типа, а вот знаете, там босса, который вы говорите как пакет, это на самом деле каталонский. Ты такой, блин, и вот это типа двуязычие, оно жутко мешает изучать языки. Два языка по цене одного, чего ты? Это как, наверное, если ты живешь в Украине и живешь в Киеве, и у тебя типа половина друзей говорит по-украински, другая по-русски, и ты такой типа балансируешь между ними. Да-да, вот примерно такая. Или они могут посреди речи использовать какие-то заимствования из разных языков, а ты пытаешься сначала выучить хотя бы один нормально. В общем, вы у меня не убедились, что языковое разнообразие — это круто, я пока не понял. Слышу только страдания. Не-не, ну, мне, к сожалению, невозможно убедить, что языковое разнообразие круто, потому что это как раз аксиома. Ты либо это постулируешь, либо нет. Понял, Артур, да? Все, выкусил. Тебе мешает это. Это аксиома или не аксиома? Потому что ты не можешь выучить нормальный язык, потому что их 5 в лучшем случае. Да, но смотри, я вот, типа, моя философия, которая стоит за этим, она строится на следующей концепции, что я верю, что разнообразие, оно мешает всегда. Это всегда неудобно. Но без разнообразия невозможно развитие. А я это вывожу из своего, ну, из современной теории генетических алгоритмов и современного понимания эволюции. У нас невозможно развитие, пока у нас нет многих вариантов. И поэтому разнообразие — это не то, что мы защищаем ради нашего комфорта и удобства. Нет, реально удобно, что когда все одинаковые. Мы это защищаем, чтобы через 20 лет было так же комфортно, и через 30 было. Блин, если я слушаю, представляешь ли себя, если бы ковид записывал подкаст, то ты был бы омикроном. Он такой, пацаны, разнообразие — это круто. Вот не появился бы я. Все-таки, да, брат, ты мощный, давай, покори мир. Жопа. Слушайте, ну, да, хорошо, но ты бы хотел, чтобы было много разных синтаксисов CSS и много языков программирования в браузере, не только JavaScript? Погоди, я не пошутил еще шутку про то, что ты, погоди, что Андрей еще по-русски с ошибками пишет рано еще. Все так. Я и пишу, и говорю. Дело в том, что вот я же по CSS написал как раз для того, чтобы дать людям инструмент, с помощью которого каждый может создать свой диалект, и они бы как бы мутировали, менялись, и мы бы на практике бы проверяли бы какие-то идеи до того, как вписывать их камнем в стандарт. У нас как раз многие языковые конструкции CSS пришли из каких-то экспериментов, которые не были стандартными, тот же SAS и так далее, и поэтому это нормально. И видишь, как бы мы экспериментируем в одном поле, а хорошие эксперименты мы наслаиваем на стандарт, но мы продолжаем экспериментировать в поле дальше. Но у нас остается одна основная какая-то, один основной столб, который мы пытаемся улучшать. А с языками получается, что эти все 5 языков могут продолжить жить. И ты всегда вот в этом дуализме, ну, в общем. Ой, слушай, в языках как раз ровно так же работают, потому что всегда, ну, типа, если мы говорим про крупные языки, в том числе испанский, всегда есть языковая норма. Ну, вот у нас, например, есть, ну, типа, литературный стандарт. То есть у нас вот есть куча испанских, но на самом деле любой там человек из Латинской Америки, он, видя, что ты не в Минько, не понимаешь его диалект, он просто перейдет на литературную норму, и, ну, типа, будет нормально. Ему, конечно, будет не так удобно, потому что там у них есть какие-то сочные словечки, мне вот понравилось. Ребята рассказывали, что фильмы, которые выходят на испанском, их очень часто, само собой, в Испанию не переводят, потому что это маленькая страна, никому не нужная. Их переводят на латиноамериканский язык. Но иногда бывают фильмы, которые переведены и на испанский, и на латиноамериканский. И вот он говорит, что типа испанские, они серые, а вот типа латамовские, они сочные, что там в Шреке, который был приведен на оба, вот осел говорит по-настоящему прикольно, ну типа ты над ним смеешься, а испанский он такой, ну типа ни о чем. Это очень миленько. Это, кстати, другая интересная тема. Ну, мы же любим, типа, сочно про Испанию и про политику. Испанцы, ну, типа, я такой, ну, как бы, представьте, есть страна, и рядом огромнейший мир Латама. И, казалось бы, я такой думал, вот здесь наверняка есть огромное, крутое IT-сообщество, которое объединено одним языком, ну, вот как у нас на постсоветском пространстве, которые там свои шуточки, круто, где каждый человек из Испании знает весь Латам, ну, как мы знаем, там, что есть плов, да, ну, типа, более-менее разбираемся в постсоветской культуре, потому что есть общность. Приезжаю сюда, а оказывается, что... Испанцы думают, что они до сих пор сверхдержава, как было раньше в каком-то 16 веке. При этом в Латаме они не разбираются, общаются только с своим испанским кругом и не видят, что они, собственно, ну, довольно отсталая европейская страна, если говорить про экономическую и культурное влияние. Ты сейчас Британию описал. Он огромный, он крутой, он мощный, интересный, но они все ориентируются на Америку, либо там срутся между собой. И ты такой, блин, ребята, ну типа что? Почему вы так живете? Где мир? Блин, это прикольно. Ты должен был такой выбежать между ними и сказать, пацаны, я сейчас все объясню. Это мой план. Я буду испанским инфлюенсером. На самом деле нет. Я был в других странах, я вам расскажу. Да. Андрей, слушай, а ты чувствуешь себя, типа, таким рок-звездой в мире программирования? У тебя берут автографы, там тебя зовут на всякие митапы. Это чувствуется? В России, да. За границей нет. А это вообще приятно быть, типа, суперзвездой программирования? Рок-звездой программирования? Приятно, пока ты не понимаешь, что этот бейджик дается практически случайно. Ну, типа, не могу не фартануть, и я делал бы точно такой же контент офигенный, а фидбэка было бы в 3-4 раза меньше. Прикольно, интересно. То есть, типа, случайность тоже срабатывает? Имеет огромнейшее значение. Там даже не только случайность связи, ну, которая тоже это либо случайность по рождению, либо случайность там с кем-то познакомился и так далее. Блин, здорово. Слушайте, вот прям я Андрея много лет знаю, вот прям заметно тоже, как он, типа, растет. Но тут еще такая штука, ну, я у кого-то слышал, что, типа, как стать клевым. Кто-то мне рассказывал, просто берешь, типа, делаешь то, что тебе нравится, типа, 10 лет, и, типа, ты, хопа, и ты клевый, типа, нельзя так быстро, ну, то есть ты должен потихонечку пилить свои пэт-проекты, опенсорсы, еще что-то. И у меня только такой вопрос к Андрею был еще. Слушай, как ты не перегреваешься? У тебя там 15 проектов, твиттеров, еще хрен знает что. Типа, а не бывает такого, что все, нет времени ни на что в итоге? Никак не перегреваюсь. Блин. Продолжая Disco Elysium, я же нашел другую крутую игру. Типа в России делают офигенные игры. Вот одна из них — это Black Book. Я там ее обнаружил там еще полгода назад, и только сейчас нашел время поиграть. Ну, играю просто огонь. Там что-то про какой-то, типа, оккультный мир, что-то такое, да? Это, короче, ребята, которые... Они, вообще-то, изначально... Их задача делать про историю. То есть они именно историю рассказывают. Историю России. Подожди, России, это все смешивается с Kingdom Come Deliverance, который ты тоже любишь. Это похожие вещи или... Я бы сказал так, психология у людей, которых создавала, похожая. То есть это ребята, которые в первую очередь создавали не развлекательный контент, они создавали именно образовательный контент. Их первая игра, вот этой студии Мортрешка, я надеюсь, правильно выговорил, она была «Человек-лось». И они как раз рассказывали коми-пермяцкий шаманскую культуру. И она была вафельная. Она, конечно, очень интересная, типа образование, зеваешь, нахер, короче, скучно. Погоди, я люблю вафли, для меня это знак качества. Ну ладно, прости. Да. Вот, ну... И что Kingdom Come Deliverance, что вот эта игра, она заходит. То есть тебе реально прикольно, она интересна, у них... То есть... У них получилось создать очень крутой вот этот цикл, когда ты такой, ну, сейчас еще, типа, один уровень и спать. И ты такой, бах, короче, 6 утра, такой, снова. То есть она геймплейна, очень интересна, она засасывает. И исторические контексты, в которых они рассказывают, они как-то так аккуратненько спрятаны, но при этом... Качество проработки исторических контекстов, оно невероятно, потому что у ребят задача была в первую очередь рассказать про историю России. Не России, а именно вот Пермской области, губернии. Интересно. Я хотел просто небольшой еще комментарий по поводу того, что ты, Сережа, сказал, что типа у всех айтишников сейчас 15 проектов, потому что нужно, чтобы хотя бы один из них выстрелил, ты стал рок-звездой, как бы нужно двигаться куда-то. Я хотел просто небольшой комментарий на эту тему. Иногда абсолютно ок не делать ничего. Просто вообще ничего, просто не делать ничего. И это абсолютно ты нормально. Так, потому что тебе выгодно, потому что ты получишь больше бонусов. Признаюсь. Я бы сказал по-другому. Не обязательно это делать в IT. Вы не должны быть суперкрутым профессионалом. Вы можете просто зарабатывать деньги, а делать что-то в другой области. Варить пиво. Быть хорошим семьянином и иметь счастливую семью. Это огромный сложный труд. А ты, Андрей, в чем вообще? У тебя какое хобби? Не онлайновое? Ну, лингвистика. Так, я вообще блины хорошо пеку. Блин, мне вот реально не хватает какого-то офлайнового хобби, кроме коллекционирования фотокамер, потому что это... Ладно. А, ты типа про реальный мир? Про материальное? Да, про вещи. Слушай, ты очень много писал и говорил всю жизнь, что типа у тебя все твои вещи помещаются в рюкзак. Ну вот все, типа кончился этот период, да? Ну да, и у меня теперь типа есть рабочий стол, все дела. Ну типа кабинет теперь есть, потому что хата огромная. Это не тот Сидней. Удобно. После Нью-Йорка. Не, ну, у тебя и в Нью-Йорке был даже монитор, Андрей. Это уже, ты знаешь... Да, только все это было вместе. Кухня, там, зал, столовая. Да, у меня сейчас в Испании... я плачу в два раза меньше, чем в Нью-Йорке, а комнат столько, что мне приходится в словарь лезть, чтобы придумать название очередной комнате. О, блин. Хочу в Испанию. Была, кстати, известная... байка, как бы, когда мы еще приезжали в Лондон, про чувака, который коммитил в Лондон из Барселоны. Он типа, то есть он снимал, да, он снимал себе типа квартирку прямо с видом на пляж и океан, летал Ryanair'ом три дня или четыре дня в неделю в Лондон, там, и после этого возвращался назад, и у него в итоге получалось меньше, чем то, что он платил бы за ту же самую квартиру в Лондоне. Эта байка абсолютно устарела, потому что в наше время сейчас можно работать откуда угодно, все работы нанимают удаленно, и, в общем, все это, все офисы, в общем, ушли, похоже, что в историю. Кроме банков. Банки продолжают людей загонять в офисы, и я не знаю, зачем, да. Андрей, слушай, а вот скажи немножко про себя и будущее. Вот как ты себя видишь, типа, в 55? У тебя есть бабки, ты программируешь. Андрей поэтому работает в «Злых марсианах» и не ищет другую работу, что он не хочет эти вопросы HR отвечать, а ты его заставляешь. Не, причем, погоди, Андрей, ты инвестируешь там. Как у тебя вообще с будущим? Ты боишься его? Знаешь, ну, типа, блин, у нас такое сложное будущее. Типа, все же понимают, что нас, стариков, будет больше. Ну, то есть детей сейчас меньше. У нас, типа, индекс фертильности падает во всем мире. Там во всех странах, где мы там сейчас живем, он меньше двух, и, следовательно, когда вот нам будет там 50, людей за 50 будет больше, чем людей там за 30. Типа те страны, в которых пенсии, они даются на основе типа того, кто работает, оно типа не будет работать. Только накопление. И то непонятно, как накопление выдержит, потому что пенсионная реформа, ну, пенсионная система очень под вопросом в нашем мире, потому что до этого вся система работала, потому что рабочих рук было с каждым поколением больше, ну, типа молодых, было больше, чем стариков. А сейчас будет первый сдвиг обратно. И это, кстати, объясняет, почему до этого культура была ориентирована там рок на молодежь, ну, типа, как вот с 60-х, как с 60-х. А сейчас у нас ностальгия, потому что нас больше. Типа, на нас выгоднее ориентироваться, не на молодежь. Я точно уверен, что я буду работать, потому что, судя по всему, не будет той ситуации, где в старости можно будет не работать, потому что кто будет работать, кроме нас? Мы будем большинством населения. Работать будут роботы, естественно. Не, ну, видишь, роботов тоже надо обслуживать. Я же правильно помню, Сергей, когда я к тебе приезжал в Череповец, ты рассказывал, что Череповец-то автоматизирован, просто надо его постоянно поддерживать, так как все ломается. Ну, типа, да, так завод работает, это правда. Вот, а это типа завод 80-х, мне до сих пор эта картина перед глазами, ну, типа, автоматизация 80-х, а все равно целый город людей обслуживает. Ну, типа, да. Слушай, а мне еще кажется, что, ну, типа, какие-то тупые области, вроде там водителей грузовиков там или таксистов, действительно пропадут. Но вот, ну, типа, а программисты, может, и, дай бог, нужны. Ну, отдельный вопрос, потому что, конечно, сейчас развиваются системы, которые позволяют писать автоматический код, но, судя по всему, они все равно в ближайшие, ну, я бы сказал так, последнюю область, которую автоматизируют, это программирование. Потому что в тот момент, когда программы, ну, типа, автоматические системы смогут генерировать очень качественный код, это момент, когда, ну, типа, человечество будет уже за пределами. Ну, типа, что произойдет сингулярный переход. И его... Это последняя вещь, которой нужно будет волноваться. Поэтому, типа, меня больше волнует именно вопрос социальный. Что я там, как бы, область, которая мне сейчас интересна, это область социальных программ. То есть вот мы когда... Мы пишем программы, которые автоматизируют какие-то области, да? мы там пишем программы, которые автоматизируют бухгалтерский учет. Ты должен разбираться в бухгалтерском учете. Мы там автоматизируем другие области, и тебе нужно разбираться. А вот мне кажется, одна вещь, которую мы вот как-то автоматизируем постоянно, но никто рационально к ней не подходит, это социальные сети. Потому что мы там накидаем комментарии, и такие люди сами придумывают, что в них писать. Выкатываем, а получается, что не придумывают. Все, что они могут писать, это как обезьянки говном друг другу кидаться. И вот, а при этом, ну, как бы умные люди, Кремниевая долина, ну, типа, ведут себя как идиоты в духе, что, ой, ну, мы, типа, накидаем, ну, типа, современные соцсети пишутся как, там, 1000 обезьян, которая должна одна случайно написать «Войну и мир». А фичи генерируются нерационально, накидываясь хаотично с друг другом, выстреливают случайные. И мне очень интересна область рационального прогнозирования, рационального конструирования социальных взаимодействий. Блин, и вот там, когда мне было 50, я бы хотел бы этим заниматься. То есть ты хочешь сказать, что люди недостаточно умны, чтобы сами нормально разобраться, что писать в поле комментариев, что надо как-то менеджерить, контролировать, окучивать этот сад, иначе он сорняками порастет. Я бы сказал по-другому, что люди, ну, типа, знаешь, вот люди идут самой простой дорогой. Проблема не в том, что они не могут придумать, что писать. Проблема в том, что форма определяет содержание. То есть то, как эти комментарии сделаны, они очень сильно влияют на ход дискуссии. А, например, вот есть иерархические комментарии и линейные комментарии. Линейные комментарии, ну, типа, казалось бы, ну, это же одно и то же, все же могут там, типа, то же самое обсуждать. А на самом деле нет, потому что в линейных комментариях люди, которые, вот, типа, два человека будут сраться между собой и закидывать другими комментариями, и все остальные уйдут из дискуссии. И, типа, такая система, она поощряет такие долгие срачи, куда не могут никто вписаться. А ветвистые диалоги, они позволяют каждому оставаться в своем, как бы, ветке и там между собой сраться. Вот я слышал ровно наоборот, на самом деле, критику, что вот из-за того, что в ЖЖ были вот такие комментарии, что вот оно и породило весь этот ад, и как бы люди уходят там бесконечную линейные комментарии, ты не замотивирован долго кидаться какашками, потому что дальше дискуссия уходит, ты не успеваешь просто... Типа, эти обе выражения правильны, потому что мы описываем разные механизмы внутри одной системы. То есть, действительно, я полностью согласен с тем механизмом, который ты описал. Они одновременно играют, но, видишь, уже получается, что, типа, изменив дизайн, мы повлияем на контент. Да. Вот, а при этом люди в Кремниевой долине, они иногда об этом думают. То есть я читал там пару статей, и вот ты привел такое же рациональное мышление, но это настолько редко происходит, что диву даешься. Мне еще очень запомнилось высказывание Андрея в Твиттере про то, что типа все эти срачи в дискуссии, они ну, типа не предназначены для того, чтобы убедить собеседника, это, скорее всего, невозможно. Они предназначены на то, чтобы повлиять на аудиторию, которая наблюдает, и это типа происходит со временем, люди там понимают, вспоминают что-то, кто там с кем срался, да, я типа согласен с этой точкой зрения. Я теперь все время, когда срусь с Андреем, думаю о своей огромной аудитории, которую я образовываю, поэтому всем советую так же поступать, ребята. Ой, да, это отдельный вопрос, который меня сейчас волнует, типа, как приостановить распространение, знаешь, вот типа есть мемы, которые совершенно не верны, типа, плоской земли, но которые охуенно, типа, копируются. И вот, типа, как создать условия, которые бы не позволили бы им копироваться, но ответа на это нету, и, типа, каких-то хороших подходов пока тоже. Нет, в общем, мы уже тоже это обсуждали периодически, опасность вообще неконтролируемого децентрализованного интернета. Сколько мы не наезжаем на всякие фейсбуки и инстаграмы, господи, хочется назвать другую социальную сеть, которая контролируется кем-то еще, телеграммы. Вот. Но если все делать без модераторов и такое вот открытое, где вообще никто ничего не может остановить, я боюсь, нам не понравится этот мир и что начнет распространяться, какими масштабами. А вот это, кстати, интересная тема. То есть, ну, у нас действительно, мы прямо сейчас видим, что соцсети они уничтожают общество. Они создают условия, в которых в обществе распространяются там абсолютно идеи, которые его убивают, там, типа отсутствие прививок. В американском обществе статистика, к сожалению, неумолимая. Действительно, многие элементы стали хуже за последнее время. Отдельный вопрос, почему, но вот типа такой факт. И из него можно сделать два вывода. Вот один вывод, который там сделало американское общество. Проблема в соцсетях, потому что там все распространяется бесконтрольно. Там, ну, типа, там два подвывода. Либо нужно убить соцсети и там уйти в чаты, что будет еще хуже. Либо, типа, соцсети нужно обязать вводить модерацию. Но понятно, что эта ветка, она ужасная. Но, к сожалению, она сейчас это единственный ответ. То есть люди требуют какого-то ответа, и можно долго говорить, что как плохая цензура, легко найти минусы, а сложно предложить решение. И поэтому люди, которые типа ноют, говорят, что это все плохо, они ничего не улучшают. Люди продолжают требовать от соцсетей внедрения цензуры, и они будут ее внедрять. И единственный вариант, я вижу как раз второй путь. Мне кажется, проблема как раз не в соцсетях. Соцсеть – это крутой инструмент автоматизации социальных взаимодействий. Проблема в Кремниевой долине – это определенный набор бизнес-практик и бизнес-процессов, который, кстати, очень уникальный. Это не, типа, это не единственный способ делать IT, не единственный способ зарабатывать. Но вот именно тот набор практик и идей, которые распространены в Кремниевой долине, приводят к тому, как именно мы конструируем социальные сети. И вот именно, я бы так сказал, социально-инженерная школа, которая обеспечивает конструирование современных соцсетей, она настолько слабая, что она обеспечивает соцсети, в которых социальные процессы неконтролируемо работают. И местами они работают хуже, чем работали до их внедрения, как мне кажется. Прикольно. И поэтому единственным решением, кроме как введения цензуры, либо там отставание, типа, либо ничего не делание, мне кажется, как раз распространение концепции того, чтобы делать соцсети правильно, чтобы в них общаться было интересно, чтобы в них вирабельные были идеи, которые увеличивают выживаемость общества, а не те идеи, которые уменьшают его выживаемость. Ну, блин, хорошо. Телеграм пытается, типа, да, ты можешь сказать, что они все равно как бы на платформах Apple и Google размещаются и играют по каким-то тем правилам, но вообще он как бы вырос из России, вырос из ВКонтакта, которых путь сканировал Facebook в свое время, я все-таки считаю, но привнес много своих инноваций, да, и шел своим особым русским путем. И что? Мужское государство паблик где развился? В Телеграме. Слушай, а, во-первых, ну, вот какая бы соцсеть была бы для меня примером вот моего подхода, да, чтобы говорить. Просто Телеграм для меня это такая же Кремниевая долина, потому что... Ну, они пытаются противостоять им, нет, то есть он не делает никаких алгоритмических лент, да, то есть реклама вводится без сбора персональной информации. Все-таки нельзя сказать, что это вот прямо очередная такая же соцсеть, как массовые. Они пытаются делать чуть по-другому. Это клон WhatsApp'а. И он работает так же, как WhatsApp. Ну, в WhatsApp нет каналов, ничего. Это Telegram — это огромный феномен. Это прям выросшее что-то отдельное и что-то... Ну... Типа ту проблему, которую ты говоришь, она и в WhatsApp существует. Окей. Ну, давай я пишу, как я вижу да. там, нормальное будущее. Я вижу, что вот у нас есть... Не просто, а что вот есть чувак, который берет и придумывает концепцию. У нас есть общественное обсуждение, как эта соцсеть выглядит. Потому что у нас сейчас... Всем владеет один человек. Он владеет и пространством, и тем, что мы говорим, и как мы говорим. А мне хочется, чтобы было общественное обсуждение, какой именно дизайн у соцсети есть. Когда у людей, которые сидят в этой соцсети, была бы возможность влиять на то, чем они будут пользоваться. И в этом обсуждении у нас есть разговор о том, какие именно дизайн-решения, какую задачу преследуют. Те проблемы, которые создают современный дизайн, это не то, что вот нам нужно специально сделать другой дизайн, чтобы глупых людей направить в другую сторону. Мне тоже не нравится постоянно сраться и терять от этого кучу эмоций, эмоциональных сил. Хорошие соцсети, которые, вот, типа, исправление тех проблем, которые сейчас есть в соцсетях, выгодно всем. Всем приятно иметь удобный контент, всем приятно иметь дискуссии, которые вежливые, интересные, короткие. Всем приятно иметь читать людей, которые пишут интересно и которые реально приносят полезную информацию. Ну, это похоже на тезис про то, что избавление от патриархата выгодно в том числе и мужчинам тоже, по сути. Ну, а я хочу сказать, что, типа, если будет обсуждение, люди будут понимать, как соцсети генерируются, этот дизайн будет как-то вестись, ну, типа, в социальном, в контексте социального обсуждения, мы как общество придем к нормальным соцсетям. Но для этого требуется какой-то диалог. Вот там в open source есть крутое сообщество, которое вместе придумывает вот эту всю инфраструктуру. Там, понятно, все это не строится на каком-то голосовании, там, новгородская вещь и так далее. Там все равно есть люди, которые как бы визионеры и так далее. Но там есть выбор, там есть конкуренция, там есть обмен идеями. И вот если мы создадим такую же концепцию внутри соцсетей, систем автоматизации социального взаимодействия, то их качество само по себе улучшится. Но Telegram для меня не является этим примером, потому что Дуров вводит какие-то дизайн-решения на основе своих собственных решений, и даже если он окажется каким-то крутым провидцем, ну, через некоторое время он умрет, и все скатится в говно. Блин, да. Слушай, Андрей, а вот типа из текущих соцсетей кто ближе вот к этой модели или вообще нет примера сейчас? Примеров нету. Дело в том, что ну, есть очень крутое движение инди-веба, которое по-хорошему бы как раз и ну, обеспечит некоторые элементы. Инди-веб — это концепция, в котором вот наши соцсети, они создаются на основе открытых стандартов, где, например, ты выбираешь клиент, которым читаешь, ты выбираешь сервер, на который ты постишь и так далее. Ну, утрируя, там, конечно, концепция чуть сложнее. Проблема в том, что внутри сообщества инди-веба главное популярное движение — это просто взять Twitter и скопировать его. То есть они не пытаются, практически не пытаются экспериментировать с дизайном, с дизайн-решениями. И поэтому получается такое странное явление, что они такие, типа, ребята, уходите из соцсетей, приходите к нам в Mastodon. Mastodon крутая соцсеть. Было бы круто, если вместо Twitter был бы Mastodon. Но единственное, что он дает, это децентрализацию. То есть их преимущества незначительные для процесса миграции. Они не покрывают стоимость миграции. А вот мне кажется, что если бы они предлагали какие-то, ну, другие решения, там, типа, приходите к нам, и вы перестанете сраться со своей семьей. Ну, это неплохое решение. Так, куда идти вообще? Ну, это, блин, звучит хорошо, но люди же так тоже, не, это не, так не работает. То есть популярным становится просто что-то удобное, и потом они уже заполучают пользователей, и создать что-то совсем новое. Это обычно TikTok. TikTok, и это, да, мы тоже тут, сидя 6 гиков-айтишников, мы тоже его не можем придумать, блин, танцевать по любому поводу странным образом. Кому это в голову? Вот ты говорил про общественную дискуссию. Никакое общество до такой херни не додумается. Блин, Артур, ты сейчас дед натурально. Ты вообще пользуешься ТикТоком? Он же супер умный, он подстраивается по, да, тебе. А про что? Он там не танцует по любому поводу? Ну, ты там... Ты вечером устал и хочешь потребить очень прикольный контент, не заморачиваясь подписками, не заморачиваясь чтением, и там видеоконтент, который бесконечно идет. Сколько ты хочешь, столько ты потребляешь. Вот, то есть думать не надо вообще. Ну, то есть наши... Дед, мои родители правы, все разлагается, общество, молодежь. Вы телевизор описали, да, вы телевизор описали сейчас. Да, да. Это фактически телевизор, только гораздо еще более аддиктивнее. Ну, это прикольно. Для этого есть рынок. TikTok очень круто чует, на самом деле, твои интересы, и они... Это, я не знаю, какие они искусственные интересы используют, но явно очень крутые, потому что, да, даже если ты ничего ему не скажешь, ты немножко поскроллишь вот эти вот предложения, он знает, сколько ты смотришь, он знает, куда ты смотришь, он очень чуть сразу подстраивается под тебя. Ты попользовался ТикТоком 5 минут, и уже сразу пошел годный контент только для тебя. Ты, да, просто берешь, смотришь у человека ТикТок, ты реально про него много понимаешь. У кого-то там математические игры, да, у, да, кого-то там видео с производства фалоимитаторов, у кого-то кто-то продают гранаты. Ну, в смысле, гранаты как фрукты. У кого-то там сексуальный контент. Ну, то есть он реально под тебя подстраивается. А еще TikTok, который у нас, TikTok, который в Китае, это два абсолютно разных ТикТока. Это офигенно просто. Это реально новая соцсеть будущего. Ну, то есть я, например, я не говорил бы про будущее. Ну, я понимаю, да, что трудно, но мне так... А все-таки, ну, типа, TikTok — это крутое решение, вот, конкретная задача. Когда ты устал, тебе хочется просто провалиться в сон, но перед этим тебе хочется раствориться в каком-то потоке, да? Это прикольно. Вот то, для чего раньше включали телеки, просто пылили в него. Но проблема в том, что это решение одной узкой задачи. Задач больше. Если у нас TikTok начнет решать все остальные задачи, вот, например, распространение важной информации, там, обучение, глубокое погружение в какую-то одну область, то это будет провалом, потому что он остальные задачи решает хуже. Хотя вот эту задачу он решает очень круто. Плюс не должно быть ситуации, где у нас есть только одна соцсеть. У нас есть разные люди. Вот я не всегда хочу деград-контент. Ну, то есть, будем честны, TikTok — это деград-контент, ну, в таком, в хорошем плане. В плане, типа, контент, когда ты сам сознательно хочешь деградировать. И это нормально, у нас у всех есть такой период. Есть, мне бы хотелось, чтобы были соцсети, которые бы поощряли дополнение к этому, другие типы поведения. Если у нас останется только один TikTok, это будет, конечно же, очень неприятное будущее, в котором у нас есть соцсеть, поощряющая только один тип поведения, которое тоже нормальное, просто надо разнообразие типа поведения. Ну, возможно, он мутирует во что-то. Мне кажется, как бы, если они останутся такими, какие они сейчас есть, они не будут успешными через 5 лет. Возможно, они превратятся в YouTube. Андрей, ты надолго в Барселоне? Или куда ты уже смотришь дальше? Не-не-не, у нас прям ощущение, по крайней мере, сейчас, что это, типа, по крайней мере, там, ближайшие 5 лет точно это наш выбор. Погоди, пока гражданство не получишь, я понял. Так, нет, большой вопрос. С испанским гражданством можно. Это Шенген, которого нет у Артура. Это правда, кстати. Не дави на больное место, да. Шенген, которого нет у Артура. Ой. Я подался на греческий Шенген. Я в прошлом подкасте это рассказывал, что с 19 ноября мой паспорт теперь в греческом посольстве валяется. У них упала система. Говорят, у нас проблема у IT-департмента. Только, пацаны, сейчас дайте мне. Ты же программист. Выезжаю на лодке, сейчас за это. Через 3 недели буду у вас. Ты же программист, да, починит принтер. Ну как живется? Ты, есть ли какие-то местные, появились ли друзья? Насколько вот сложно сейчас переезжать в ковид вообще? Короче, у нас есть такие ролевые модели. Артур — это батя Андреев. Саша — это дед. А я такой, типа, одноклассник, который посидел немного и такой, типа, про жизнь спрашивает. Ты просто тролль. Ты сидишь и неожиданно такой. А давай, слушай, Андрей, а вот, ну, скажи, джинсы же жмут тебе, да? Давайте, типа, любимая тема для русских. Минусы жизни в Испании. Да, давай, жги. Способен ли ты критиковать то, что ты, типа, пропагандируешь Испанию? Ну, да-да-да, мы все любим минусы, на самом, типа, одна из самых таких стран, культур, которая больше всего любит критику и подобное. Угу. Короче, та вещь, которую нужно быть готовым, когда ты переезжаешь, которую большинство русских сразу же не оценят, это то, что здесь все живут по расписанию. Нельзя взять и пойти поесть в любое время, потому что, ну, извини, мы как бы в Испании едим с часу до трех. Блин, меня это убивало. Вот это сиеста и все остальное. Вы вообще офигели? Я хочу обедать, а мы хотим поспать среди дня, отдохнуть. У нас слабся. Кстати, важный момент, это сиеста не связана, ну, потому что, например, там в том же Барселоне не настолько жарко, как там в каком-то Севилье, чтобы сиеста была оправдана. Я в Аликанте был, и там невозможно было пообедать. Причина в другом. То есть, ну, типа, технически работает следующим образом. Мы все живем по распорядку, потому что вот мы так подумали, что это прикольно так жить. У нас процессы синхронизированы, и все отлично. Как бы, конечно же, это неудобно. Конечно же, прикольно, когда ты в любое время можешь прийти и поесть. В Барселоне можно в любое время пойти поесть, но у тебя в 2-3 раза меньше ресторанов. Но тут и на первое воскресенье все не работает. То есть ты должен жить по расписанию. И это минус. Это объективный минус. Но есть интересный плюс. Дело в том, что вот это расписание, оно тебе навязывается, ты такой, черт, ненавижу, ну, у нас не было такого, потому что мы осознанно приехали сюда, мы такие, ну, ладно, типа, окей, будем так жить. Начали жить, и на самом деле прикольненько, то есть вот выходной еще не работает, и ты такой, так, ну, я делами не могу заняться, надо, наверное, отдохнуть. И тут ты такой, блядь, а что такое отдохнуть? В России выходной — это пойти и сделать те дела, которые ты не можешь из-за работы. Да. Наконец-то поработать можно. Типа, да-да-да, типа, Катя, поехали там в Жирону съездим, типа, надо что-то придумать в воскресенье. Или ты такой, так, с воскресенья, ладно, пишем друзьям, пойдем бухать, ну, типа, нечего же делать. И ты такой через некоторое время такой сидишь с друзьями, винишечко пьешь, такой, блин, ну, типа, концепт есть, есть положительный момент. Но я не буду это оправдывать, на самом деле рестораны должны работать всегда, это, типа, не так сложно, и они просто странные ребята. Конкретно в Барселоне проблема с водой. То есть тут нельзя пить воду из-под крана, она соленая и очень с большим содержанием кальция, ее нужно обязательно фильтровать. Ну, типа, вот такой минус, как бы готовьтесь к этому. Особенно после Америки это обидно, потому что в ресторанах всегда есть бесплатная вода, ее не нужно покупать. Можно пить всегда воду из-под крана, здесь не вариант. И поэтому тут есть другая проблема. Ко мне как-то раз пришла жена и такая, типа, ну, мы сегодня кушаем дома, типа, что мы будем пить, ну, типа, после еды? Я такой, только хочу сказать, типа, чай черный? Она такая, и скажи, типа, на испанском. И я такой сразу, копа де вина бланка, типа, бокал вина, белого вина. Проблема в том, что... Дашь как в тумане, да? Когда ты приходишь в ресторан, вода... Ну, она же бутылированная, она стоит 2 евро. Чай отвратительный стоит 2,50. А еще за 2,50 есть неплохое вино, которое на порядок лучше чая. Ну и типа, и просто нечего брать, и в какой-то момент мы такие, надо меньше пить. В общем, не спиться во Франции, в Испании невозможно, я понял. Да, да. Блин, Артур, ты... Ой, господи, Андрей, ты типа ты негативные стороны сейчас рассказываешь. Ты понимаешь, что завтра перегружен будет визовый центр Испании в Москве? Так айтишники в очередь выстроятся. Не, ну это вообще известная европейская фишка. Типа, хорошее вино в Москве — это дорого, и ты не можешь себе это позволить каждый день. А в Испании оно просто дешевле воды становится. Вот Андрей это подтверждает. Да-да-да. Мы программисты, у нас как бы нет проблем купить хорошее вино в Испании, в этой, в России. Вот, но да, тут как бы... Тут скорее проблема, что нечего другого пить, потому что чайная культура плохо развита. Еще, конечно же, объективный минус – это отсутствие здесь хороших IT-компаний. В Барселоне, типа, есть немножко компаний, можете сюда приехать, но зарплаты будут вообще не очень большие. И получается, что сюда нельзя переехать с релокейтом. Ну, типа, будет не очень осмысленно сюда переезжать. Ну, обычно все обратно происходит. То есть испанцы мечтают работать в Лондоне, в Америке еще. Да, да. В целом, решение есть, например, можно как бы уговорить какую-то компанию, куда вы хотите переезжать, купить вам здесь прокси-компанию, прокси-фирмы, перевести вас в Испанию. И, ну, типа, иногда это может быть оправдано для европейских компаний, и они пишутся. Либо там переезжать какими-то другими способами, но так или иначе, здесь, короче, с IT его мало, оно вафельное и, ну, такое странное. И если вы здесь открываете IT-компанию, конечно, кадров тоже сложно найти, потому что, опять же, work-life balance ставится гораздо лучше. Здесь не те люди, которые готовы, как бы, жизнь класть на, ну, как в России, там, на космизм, изменение мира в хорошую сторону, либо там за бабло, как в США. А как же эти исследования из Швеции, где люди, которые работают 4 дня в неделю, и по эффективности больше, чем люди, которые работают 7 дней в неделю? Не, а вот тут как раз хитрый момент. Ну, то есть, ну, есть популярное мнение, что испанцы, они ленивые, хотя, типа, статистика показывает, что нет, они работают нормальное количество времени, но я про другое, про то, что я именно про мотивацию. Что, типа, человек, сильно мотивированный человек, который работает там 4 дня в неделю, наверняка также эффективен. А с другой стороны, как бы, если для тебя работа – это прийти, выполнить задание, получить зарплату и уйти, то это, конечно, совершенно, ну, как бы, другая ситуация. Здесь вот нету, как мне пока кажется, здесь нету идеи, как в России, того, что вот ты должен быть героем, ты должен изменить мир в какую-то идеальную сторону. Тут есть такие люди, но это люди, у которых это, естественно, это развилось, нету огромнейшей социальной пропаганды, направленных на изменения, там, типа, нейтральных людей в эту сторону. Есть только те, кто родился такими. Там в США в другую сторону там двигают, да, что, типа, если ты умный, то почему без денег? Ну, опять же, тоже нормально, они как бы... Они достигают преимущества в этом. Ну, типа, у них, они хорошо реализовали эту задачу. А здесь другая задача. То, что у тебя друзья, что ты, типа, социализируешься постоянно. И как бы нужно быть... Ну, если ты открываешь здесь компанию, либо у тебя склад ума другой, то надо быть готовым, что остальные не поймут, почему ты, типа, не хочешь 2 раза в неделю идти с ними бухать. Интересно, что ты, как бы это прям такой вроде стереотип про вот европейскую спокойную жизнь и какой-то гедонизм и посвящение себя своей жизни, а не изменению мира. Ты его прям подтверждаешь так быстро, что он, это действительно это не шутка, что вот в Испании есть такая культурная особенность. Мне кажется, что... Ну, она вообще в Европе много где есть, вроде бы, по рассказам. Просто Берлин немножко превратился в IT-хаб, но это, опять же, как, какая-то такая новая штука вообще-то. Типа вот если Америка про... Давайте работать там с утра до ночи, работа-работа, много денег, большой дом, то Европа такая про... Достаточно того, что есть, давайте выпьем вина. Мне очень нравится этот подход, по-моему, это... Согласен, да, конечно, я тоже за него. Опять же, каждый выбирает сам, все в порядке. Здесь есть разнообразие людей. Опять же, не каждый испанец такой. Это все зависит сильно от испанцев. Мы сейчас смотрим сериал про испанских этих, про испанскую Росгвардию. Ну, типа, ребят, которые разгоняют митинги. Называется испанская инквизиция, по-моему, да, должно называть? Очень смешно это смотреть, потому что, ну, типа... Лос Амонос. Лос Гвардия с Испания. В Барселоне очень ненавидят Моссос, которые, типа, здесь, в Барселоне полиция своя. Барселонская. И они, конечно же, не готовы митингующих, которые за отделение. Менты, которые лояльны Мадриду, они могут там только дежурить в всяких посольствах, ну, в международных, ну, типа, на международной земле. И поэтому создали МОСОС, это, ну, типа, де-юре оккупационная полиция. Это полиция, лояльная Мадриду, которая вот приехала сюда именно как бы следить, чтобы здесь все было по мадридским законам. И их ненавидят настолько, что единственный способ там найти работников – это сильно повысить им зарплату. МОСС получает очень много. Вот. Но фильм не про МОСС, он про Мадрид. И там ты такой смотришь, и типа он пи***нул женщину, потому что она в него плюнула. Первый применил силу, и все, проблема, и у него, типа, его отстраняют. Ты такой чай пьешь, и такой, блядь, она скоро в России лететь. Но важный момент в этом сериале хорошо показано, что ну, там главная героиня, она очень устремленная, и на нее вся семья ненавидит, потому что для нее важнее до правды докопаться, вместо того, чтобы быть хорошим, добрым человеком. Прикольно. Не, про то, что люди есть разные. Слушай, я всеми с какими-то тупыми вопросами лезу, ну ладно. Андрей, а вот какой еще язык хотел бы выучить? Ну, там, не знаю, кроме... Мы за это тебя и любим, Сережа. Спасибо, да. Продолжай. И если бы, ну, типа, вот самый крутой и интересный, если бы вдруг у меня была хорошая лингвистическая способность, я бы мог его учить, это язык семитской группы, потому что это же вообще безумная концепция, что, типа, корень — это согласные, а гласными мы меняем форму слова, типа, делаем там прилагать, ну, не прилагательное, делаем там человек, который делал что-то от, ну, типа, специальность от существительного. Это клево, да. Из полезного я бы, конечно, хотел выучить каталана, потому что каталана мне очень нужен. Там, знаешь, типа, ты пишешь в Твиттере. Такой, вот как бы я сейчас учу испанский, мне очень помогает вот, типа, вот это приложение. И там приходит каталанец такой, и каталанский. Ну, типа, ты же как бы не собираешься жить в Барселоне и учить только испанский. Я такой, не по-испански бы выучить. Слушай, а на улицах Барселоны вообще такое, ты ходишь и общаешься, там народ больше по-испански или по-каталански общается? Ну, вот важный момент, в Барселоне 20% людей считают, что они вообще как бы не местные. Настолько, ну, здесь Барселона, да, как бы такой же космополитичный город, поэтому как бы здесь, конечно, общаются в первую очередь на польском, французском, английском, на каких-то, на кучу разных языков. Лос Курвас. Да-да-да-да-да. Вот. Но каталанский, он не просто как бы существует, он живее всех живых. Ты иногда смотришь, ну, типа, его жестко притесняли, его освободили только когда вот, типа, Франко, режим Франко. И ты такой смотришь, закончился, и ты смотришь, как он, насколько он живой, и такой... А почему у нас татарский на таком ужасном уровне? Ну, то есть Россия – это страна жутко многонациональная, жутко многоязычная. Это страна, которая как бы культурный diversity. Мы бы могли как бы американцев говно тыкать на тему, сколько у нас языков, насколько, на тему, сколько мы как бы... Ну, скажем прямо, у нас мусульманский праздник. У нас мы поздравляем по телевизору с мусульманскими буддийскими праздниками, потому что у нас есть целые регионы, где главная религия – это ислам, буддизм и шаманизм. Это же, блин, для западного мультикультурализма вот это, блин, ну как бы мультикультурализм. Ну кого? У нас президент не будет поздравлять с такими праздниками. Да, да, да. Но типа вот по Первому каналу, по крайней мере, когда я помню ребенком, с курям-бараном поздравляли и с этим буддийским праздником. С праздником шаманов нет, но как бы такая у них религия. Ну и регион только один, по-моему. У нас куча интересных разных языков, которые мы не поддерживаем, они умирают у нас. Угу. Там татарский только пытается выжить. А ты приезжаешь сюда и видишь, что, блин, реально, ну типа все продублировано. Регион тратит лучшие деньги на лингвистов. Короче, если ты хочешь учить каталанский, здесь бесплатное обучение, и оно очень качественное. И типа вот не выучить каталанский, если ты хочешь, вообще невозможно, тебе прямо его объяснят. Лучшие учителя, лучшая программа, все только типа вписывайся. А тут государство пытается, ну типа обязать регион, чтобы хотя бы 25% уроков было на испанском. На что как бы Каталла готова бороться, типа, чтобы там только испанский язык был на испанском. Ну, это, в общем, похожая проблема, наверное, Украины с украинским русским языком. Ну, видишь, как бы в Закарпатье же не учатся этот венгерский в Украине. Ну, типа, да. Там зато выдают паспорта Венгрии, и кажется, у них там дипломатический конфликт. Ну, я с этим столкнулся в Испании негативно. То есть мы первый раз приехал в Испанию с своей девушкой тогда Леной, и она учила испанский в МГУ, типа, год. Приехали, мы автостопом путешествовали, вот мы что-то в автобус сели, нам нужно было узнать проезд, и она, значит, такая, класс, я учила испанский год, сейчас я и значит, задает вопрос, а ей поворачивается женщина и грубо так говорит, вообще-то здесь не Испания, а Каталания, здесь говорят на каталонском языке. И это было так обидно, но, типа, ты пытаешься максимально на языке, значит, этой страны поговорить, учишь испанский, а тебя нахрен послали. Напослали-то по-испански. Чтобы поняла, ну, что-то такое, на смеси, да? Да, не, ну, понятно, что это плохо, как бы, конечно же, многоязычность, она действует в том плане, что, типа, каждый выбирает вот ту пару, которую он может, и мы стараемся коммуницировать. И, конечно же, это неправильное поведение, и мне очень стыдно за таких людей, которые есть здесь. Действительно, такая проблема здесь есть, хотя она гораздо меньше, чем нам кажется. То есть у нас не было проблем, где нам бы сказали, что, типа, переходите на каталана. Они всегда как бы будут говорить по-испански. Но если ты здороваешься с ними на каталана, типа «бондия» вместо «ола», то они, конечно, это чувствуют и как бы понимают, что ты пытаешься делать шаг навстречу, и дальше можно на испанском. Как ты обрастаешь на месте контактами, новыми друзьями? Это все как-то какие-то русскоязычные айтишники из Твиттера, твои знакомые? Или все-таки получается как-то вот с местными прямо каталанцами завести контакт? Пока идет лучше. То есть там вот типа первые там 3-4 месяца в Испании, они прошли гораздо эффективнее, чем 4 месяца в Нью-Йорке. Вот это, как раз есть там две интересные истории. Там типа общался с каталанцем местным. Ну, из IT он написал сам первый. Там интересный момент он рассказывает. Ну, короче, вот мы байки про офигенность каталанцев, байки про Мадрид. Он, короче, рассказывает, приезжаю, короче, в Мадрид, общаюсь с чуваком, он такой, о, ты из Каталонии, нифига себе, ты говоришь по-испански, я думал, там никто не говорит по-испански. А другая байка, связанная с местными друзьями, короче, тоже пообщался с одним парнем, и он, ну, типа, из Швеции, он приехал временно в Испанию, ну, типа, перезимовать. И вот ты общаешься с ребятами в США, и чаще всего там две причины, почему туда переехали. Это либо того, что типа там больше платили, либо это вот, ну, как бы они не выбирали, просто в кино постоянно показывали Нью-Йорк. И, ну, прикольно, интересно, но это совершенно не мое направление, мне как бы нечем поддержать, и это очень разные культурные ценности, особенно про деньги. Ты, ну, я общаюсь с этим, с парнем, который приехал в Испанию, такой, типа, а почему ты в Барселону приехала? Он такой, ну, здесь самое крутое анархическое активистское движение, я люблю участвовать там в митингах и так далее. Ты такой, блин, какие же другие тут люди? Да, это правда. Это, кстати, один из плюсов был, ну, типа, минус Испании, здесь монархия. Реально идиотская, здесь, короче, король такой довольно идиот, его никто не любит. Да, а не только там, надо признать. Ну, да. А я тоже против монархии и аристократии. Да, и аристократия тут есть, как бы тут, как бы, семья Франко, она как бы до сих пор жива, ну, неправильно сказал. Она до сих пор имеет кучу денег, она имеет кучу влияния, хотя они, собственно, семья вот того безумного диктатора. Здесь плюс за то. Можно участвовать в антимонархическом движении. Я как человек, который не любит монархию, люблю такое. Особенно в Барселоне. Там идешь, типа стоят почтовые ящики, на них типа символ почты. Это типа горн почтовый с короной. И корона наполовину перечеркнута, потому что как бы не место здесь для вашей испанской власти королевской мрази испанской. Я в Испании был единственный раз, и меня очень впечатлило. Мы ехали на каком-то автобусе в каком-то городе, Фигерас, я не помню, как называется, возле Барселоны. Я видел там такой забор, на нем было написано красной краской, я не помню, там было что-то написано «Индепенденция Альморт», типа «Независимость или смерть». Я такой, ни хрена себе, какая независимость, какая смерть, чуваки, вы в раю живете. Вы что, вот, приезжающий повес, там типа «Смерть или смерть?» Такой, ну блин, как бы, что выбирать? По центру везде граффити, короче, «Независимость, феминизм, коммунизм». Ты такой идешь и думаешь, блин, интересная, короче, подборка. Это, в смысле, одно граффити, они типа за все три явления. Блин, прикольно. Ты такой, прикольно. А еще же Каталония что-то относительно недавно провела какой-то, никого не спрашивая, провела свой референдум по выходу отделения от Испании, и там типа все проголосовали «да», а потом оказалось, что нет. Да, что-то там такое было. Ну, вкратце ситуация следующая, что, во-первых, сторонников полной независимости, то есть отделения от Испании там в каком-то обозримом будущем, здесь много, но их в районе 50%, как и количество людей, которые готовы жить в составе федерации с сильными правами. И как раз вот решались эти проценты, но чтобы их точно посчитать, требуется нормально провести выборы. А, конечно же, испанская власть не собиралась это разрешать, и была очень жесткая реакция, и нормально выборы не были произведены, и мы точное количество не знаем, потому что испанское правительство не хочет, чтобы мы это знали. А это с одной стороны. С другой стороны, есть законодательные проблемы, потому что законно провести такое отделение невозможно, потому что в Испании не существует законных методов какого-либо, ну, типа, редкого референдума, там, в отличие от Англии, где там Шотландия технически может это запустить. Есть еще третий момент. Дело в том, что большинство людей, которые выступают за независимость... В России также можем научить, можно любой референдум запустить, обращайтесь. Да, даже против вашей воли можем запустить в целом. Да, поправки в Конституцию принять, да. На пеньке просто вышли из... Дело в том, что многие, кто выступает за независимость, у них нет четкого плана, что будет дальше. И это очень важный, сильный аргумент, потому что, например, как я понимаю, по правилам Евросоюза, страна, которая делится от членов Евросоюза, мгновенно из него выпадает. Угу. И понятно, что когда там есть Испания, она будет всегда блокировать правом вето ее обратное вступление. И, ну, типа, Каталония, которая не отрезана от всего, у которых очень сложно наладить хорошие контакты, это будет очень такое странное экономическое решение. Но, опять же, я не представитель пока их общества для того, чтобы их осуждать и как-то делать какие-то решения, но это один из тех вопросов, которые говорят, показывают, что ситуация довольно сложная и комплексная. Да, когда Шотландия как раз была в прошлый раз референдум, мне кажется, перевесило именно то, что там был нюанс с Евросоюзом, что если бы они вышли, то они бы отвалились в Евросоюзе, но пришлось подавать заново. Mm-hmm. Но теперь... Другая ситуация. Теперь, на самом деле, это плюс, потому что они уже не в Евросоюзе, и, так сказать, им все равно придется проходить. И смогут, наоборот, быстро войти. Ну, типа того. На зло всем отвечал. Быстро войти не очень советую, лучше медленно входить, если, простите, я просто о своем немного задумался. И давайте еще один минус Испании. Здесь очень либеральное правительство, это плюс. Ну, типа, давайте не левое, а либеральное, да, говорить. Ну, ладно, нет, это как раз левое. То есть защищает, вот, типа, левое-правое очень сложные термины, плавающие. Да, но... я же вначале начал с этого вопроса, вы так мне на него не ответили. Что вы имеете в виду? Да, да. Правым надо конкретно какие-то ценности базово. Все верно, потому что здесь огромное разнообразие левых, ты надо читаешь, думаешь, ё... Я не с этими ребятами. Вот, но... Тем не менее, здесь правительство, которое... Они настолько хотят быть непохожими на Франко, что многие вопросы нормально не обсуждаются и нету критики относительно тех идей, которые были приняты. Например, вот здесь очень важная концепция, что ну, нельзя, чтобы взяли там семью и выселили из их дома, потому что, ну, типа, чертовы капиталисты, как бы вот, вот это все плохо. Понятно, да. Ну, типа, действительно есть проблемы, когда вот там кто-то снял жилье, ему не хватило 100 баксов, его выселяют на первый же день неуплаты. Кстати, говоря про Америку, да, попробуй там высели кого-нибудь из жилья. Это во. Большая проблема. И, ну, тут важный момент, конечно, про Штаты. В Нью-Йорк, да, в Нью-Йорк повторяет проблему. Да. Здесь такая же проблема. Законы полностью на твоей стороне. При этом местами законы очень странно написаны, что они защищают не только вот этот случай, который действительно, ну, который можно понять, если вы разделяете ценности там с испанским обществом. Но он защищает, например, другой случай. Ты взял, прокрался через окно, то есть ты никогда ничего не арендовал, ты просто чувак, который прокрался через окно, поменял ключи, поменял замок, и этот же закон будет защищать тебя, что владелец не может взять и поменять замок. Сквотинг, общеевропейская, тоже популярная в Германии, Берлине тема, да? При этом ситуация, она и продолжается, то есть, ну, как бы, вот мы понимаем, что вот очень плохо, когда капиталисты, там, вот, типа, семья живет, она не может платить налоги, они берут еще и свет выключают, и там и дети не могут там заниматься, учиться. Понятно, разумно. Но тут получается история, что те сквотеры, которые захватили, то есть вы уехали на месяц, они захватили ваше жилье, они называются не сквотеры, они называются купаясь, потому что сквотеры — это конкретное явление, а купаясь — широкое. А, и вот, типа, они оккупировали ваше жилье, а вы еще не можете, вы еще им обязаны за электричество платить. И получается история, что как бы закон, который был создан для одной задачи, используется совершенно другими людьми, что бывает. Ну, как бы очень сложно придумать универсальные законы, мы как программисты понимаем. Но из-за отсутствия нормального диалога закон о жилье продолжает уходить вот в ту же сторону, которая была изначально. То есть все больше и больше защищая и арендателей, ну, типа, и людей, которые снимают, и всех вокруг, которые оказались в своей квартире. Что, мне кажется, очень плохо, потому что он создает, ну, типа, Vox, это вот та популистическая партия, она бы так сильно не росла, если бы, ну, испанские левые, то есть все партии, которые называют себя левыми, не подставлялись бы сами, не имея нормального дискурса и не исправляя те ошибки, которые они приняли. С оккупаясями тут вообще такая безумная история. Ну, она сложная, но не всегда связана с мигрантами. Там, например, вот самый ближайший оккупаец к нашему району – это как раз ультралевые ребята. Часть это не всегда захваченное кого-то частное жилье. Это реально вот иногда вот как раз антикапиталистические. То есть это владели банки, они владели этой собственностью, и оно было заброшено, потому что банкам сейчас выгоднее его придерживать, нежели заниматься ремонтом и продавать. А потом, когда цена поднимется, они тогда продадут. То есть, ну, такое очень странное, невыгодное никому поведение. Вот. И вот это вот у нас самый ближайший оккупаец к нашим. Но действительно есть оккупаи, которые захватывали обычное жилье там, у обычных рабочих людей, которые точно так же страдают, ну, от капиталистических ограничений, если мы как бы антикапиталисты. И поэтому тут есть безумные концепции. Например, вот мы когда снимали, мы такие спросили, ну, типа, до управляющего, а типа стоит вот, ну, насколько нам нужно волноваться по поводу того, что наше жилье может там захватить оккупаи? И они начинают смеяться, ну, типа, наш лендлорд. И нам потом разъяснили шутку, что здесь есть сервис деоккупайс. Смотрите, какая концепция. То есть, если оккупай захватили ваше жилье, менты не могут вызвать их силой, потому что это нарушение прав человека. Но если приедут другие оккупаи и переоккупируют квартиру, то это нормально, потому что, как бы, ну, типа, все варианты. Ну, если оккупай легально, то и еще раз оккупировать квартиру тоже легально. Поэтому ты не нанимаешь специальных ребят, которые, как бы, переоккупируют квартиру, а потом тебе отдают. И это в основном представляются выходцами из славянских стран, потому что, ну, в нашей культуре агрессия нормализирована. Мы изучаем мир агрессии, и мы находим друзей через агрессию, мы там изучаем материалы через агрессию и так далее. Поэтому очень часто нанимают славян. И когда мы такие, типа, а здесь есть проблемы с оккупаями? Как я понял, лендлорд смеялся, потому что, ну, ребята, вы же русские, типа, какие проблемы? Вот, кстати, у нас тоже так говорили, что многие любят сдавать квартиры русским, потому что у нас есть концепт платить за жилье. Потому что если у нас не платишь за жилье, тебя выкидывают из квартиры. А, типа, европейцы такие, ну, типа, могу 7-8 месяцев не платя пожить. Типа, хрен выселишь. Ну, тоже это, конечно, я не знаю, насколько в Америке это очень плохо, потом на тебе скажут, у тебя будет уничтоженная кредитная история, то есть это надо так быть хиппи потом всю жизнь. Трудно восстановиться. А потом на лодку. Ну, вот, да, я решил вообще не участвовать в этой игре, никому не доказывать, что я платежеспособный айтишник, и сразу просто лодку купил и дрова теперь. Артур, ты анархист, ты подрываешь устои общества. В какой-то степени, да, мне это нравится, но я при этом, я не то, что там факты полис, давайте, короче, все сами будем вилами друг на друга ходить, нет, я не... Окупай чужую лодку, да, это уже пиратство какое-то, да. Ну, тоже сквотинг бывает полезный, ну, слушайте, ну, стоит пустое здание, короче, да, у него есть какой-то владелец где-то там, он или умер, или ему похрен на это здание, он 10 лет зарастает плющом, приходят какие-то ребята, начинают там жить. Пипец, это криминал, надо срочно их, конечно, огромное наказать, количество да. лодок на канале пустые стоят, подплываешь черной лодкой в ночи. Согласен. На бордаж. Да, только грабить их не надо, к сожалению, так делают. Ладно, мы что-то, это у нас обычный лодочный подкаст, но сегодня другой гость. Я только что побывал в Уэльсе. Уэльс — это отдельная страна в составе Соединенного Королевства. Сережа любит, обычно спрашиваешь, типа, а насколько они отдельные? Они же, типа, на одном острове. А, вот, и у них, короче, у них свой язык уэльский, и, ну, типа, в Шотландии тоже, типа, есть гельский язык. А он, типа, тоже свой язык, и BBC на нем делает, соответственно, передачи и контент, но на гельском языке в Шотландии почти никто не разговаривает, на улице его практически невозможно услышать. А в Уэльсе там прям на улице ты идешь, и люди разговаривают на каком-то странном языке. Это такой, и хочется им сказать, speak English. А они там, типа, на каком-то своем странном языке разговаривают. И тоже та же самая история, то есть правительство Уэльса, они продвигают, собственно, уэльский язык. Все везде, сначала на уэльском, потом, может быть, на английском языке. Ты едешь на машине, типа, все вот эти вот надписи, которые на английском, они сначала теперь на уэльском. И такой, ты пытаешься прочитать, такой, что, в какой я стране, что... Да. Вот. И они как бы они очень серьезно настроены на то, чтобы преподавали язык, он есть на Duolingo, его можно учить, и хотят, чтобы было миллион native спикеров, собственно, в каком-то обозримом будущем. То есть, и мне это очень нравится, на самом деле, потому что, опять же, ну, во время ковида прикольнее ехать в место, где какой-то новый язык, ты такой читаешь, такой узнаешь, новая культура, по-моему, это очень круто. Баски, кстати, в отличие от этого каталана, он недоевропейский, невероятно сложный, и там вот типа как уэльский или как, например, венгерский приезжаешь, видишь надписи и ничего не можешь понять. Да, он же какой-то прям засланец там. Да, там букву Z, да, ребят. И он очень, он ближе, действительно, по-моему, к венгерскому и какой-то финно-угорской группе, чем там к испанскому. Нет, он, это изолянт, технически он ближе к кавказским языкам, и есть такая гипотеза, что это какая-то там единая протосемья, но это вообще вилами по воде, к сожалению, неизвестно, к какой группе он относится. Вилами по воде. Японский и наваха. Эй, брат, слушай, мы баски, да? Вот, кстати, на баскском языке я знаю ровно одно слово, но в баскском языке как раз есть такая штука, что там как раз, в отличие от испанского, там читается не так, как пишется. Единственное слово, которое я знаю на баскском, это пинчес. Пинчес, потому что это такая штука, которую в Сан-Себастьяне ты ходишь и кушаешь. И это такой типа тапаса, но на самом деле другое. Ну, то есть такая небольшая. У меня плохие новости, это испанский. Да ладно. Саша, он же пишется... Это как тапас и пинчес. Ну, типа, это два типа испанской еды. А пинчес — это как раз вот типа маленькая, да, вот это пинч, это же как в английском слове. Но оно же пишется там типа P-I-X, что-то там C, что там много букв. О, началось там отдельное место. Ладно. Мой опыт с испанским, я был в Каталании, Барселона относится, по-моему, к Каталании, да, как раз Андрей об этом говорил. Мы познакомились с каким-то местным чуваком, он работал в туристическом бюро, и мы что-то зашли спросить, он за нами выбежал, и что-то нас куда-то водил там везде. И я потом уже ретроспективно, спустя годы, понимаешь, он типа к нам подкатывал как парень, но это ладно. И в какой-то момент он на машине повез нас посмотреть что-то там, завез на какой-то холм и показывал рукой рукой, там такая долина. И он так вот туда показывал рукой, говорил: короче, французы проходили вот через этот перевал, они приходили сюда и насиловали наших женщин. А мы вон там по горам к ним ходили когда-то в древности и тоже сами тем же занимались. Я такой слушал, думаю, ни хрена себе, чуваки, у вас это жизнь-то. Вы вообще нормально живете? Я смотрю, тут типа погулял туда-сюда, там бабы, тут, простите, вот. И да, я запомнил, что они очень сексуально активны, да, простите. О, здесь интересное красивление, которое, ну, типа, связано с католичеством и их невероятной интересностью. То есть жесты очень, ну, типа, ну, я думаю, очевидно, они, типа, южные, они постоянно себя трогают, и ты такой иногда идешь, и там смотришь в ресторан, либо сам в ресторане это испытываешь, типа, подходит официант и гладит тебя по плечу. И он, типа, не подкатывает, он просто такой, ну, типа, ну, что будешь? Угу. А это приятно вообще для тебя или нет? Ну, мне как представителю северного народа нет. Местным норм, они даже как бы, ну, типа, для них это вот, знаешь, ну, типа, когда сидят два человека, и другой хочет что-то сказать, он тебе берет за коленочку и говорит, ну, типа, чтоб привлечь внимание. А, слушай, они же там целуются, да, по-моему, при встрече, испанцы? Или... Сейчас уже нет, ковид. Ну, до этого да, да. Типа, первый рабочий день, вот многие, кто сюда релоцировались на работу, они рассказывали, типа, первый рабочий день, это ты целуешься со всем коллективом, там, мужчин, женщин, все дела. Как в щеки или куда, куда целуешь? Сколько раз? Ну, в зависимости от уровня в компании. Чем выше, тем ниже поцелуй. Я пытаюсь как-то немножко изучить язык и изучить, как бы, ну, типа, мне достали американские сериалы, потому что, ну, где же настоящий diversity, когда они так говорят. Начал искать другие, вот как раз, типа, нашел, пошел в испанскую область. Я вот рассказывал про сериал про местную Росгвардию, ну, он такой, типа, чуть менее профессионально. А вот предыдущий, который нам очень сильно понравился, он называется сериал «Ла Песта», «Чума». И вот он прямо очень круто снят. Ну, он лично мне заходит. Многие считают, что он немножко скучноватый, но он как смесь типа True Detective и «Игры престолов без магии». То есть там ребята расследуют ритуальные убийства в средневековой Севилье в период, когда там начинается чума. И ты такой смотришь и думаешь, блин, как круто снято, как по-другому, и насколько же круто, когда у нас, ну, типа, разные страны снимают сериалы и показывают очень по-разному какие-то явления. Очень рекомендую. Вот, типа, мне очень зашло, особенно там реализм исторический, особенно там, ну, типа, что сериал не рассчитывает, что типа, зрители будут чувствовать себя умнее героев. То есть герои ведут себя умнее, чем ты впервые предполагаешь. Прикольно. Ну вообще, испанское кино, как бы исторично, всегда было очень крутым. Алехандро Аменабар, кто там еще? Да, да, он хороший. Но, к сожалению, вот понимаешь, это все быстро заканчивается. Я вот сейчас это испытываю. То есть я люблю испанскую культуру, но с кино, ну, типа, блин, ну, если в России там выходит один хороший фильм в год, то здесь, наверное, раз в три года. Вот мы недавно смотрели фильм, типа, «8 баскских фамилий». У него есть продолжение «8 каталонских фамилий». Ну, прикольно, там показаны стереотипы общественные, но это фильм категории «Б» в духе наших «Елок», только с маленьким бюджетом, который, типа, мотивация не просчитана, большинство шуток — это просто, типа, российские стереотипы, которые даже особо не соответствуют реальному положению дел. Ты такой, господи, какой мрак. Вот, ну, прикольно, смешно. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время и послушали столько интересных деталей про то, как изучать каталонский язык. Станьте нашими патреонами, поддержите нас на патреоне, чтобы выходило больше интересных выпусков, хороших и разных. Если вы нас будете сильно поддерживать, мы начнем отпочковываться в разные языки, включая каталонский. Саш, что ты несешь, а? Ну, поздно. Саша, тоже пора выносить. Последняя деталь про каталонский язык. У каталонского языка самый крутой TLD-домен .cat. И .cat, по-моему, это заслуживает специального внимания, да. Спасибо, Андрей, то, что с нами пообщался. Спасибо за очень крутые вопросы. Спасибо, Андрей. Спасибо. Пока-пока.